4. Следующий вторник я снял квартиру, которая в Дерри Ньюс рекламировалась как частично обставленная в хорошем районе. А в среду, 17 сентября, мистер Джордж Амберсон въехал в нее. «Прощай, Дерри Таунхаус. Здравствуй, Харрис Авеню». Я жил в 58-м году уже больше недели и начал чувствовать себя здесь более комфортно, хотя местным еще не стал. Под частично обставленной подразумевалась кровать с матрасом в пятнах, но без постельного белья. Диван, кухонный стол, под одну ножку которого требовалось что-то подкладывать, чтобы он не шатался. И единственный стул с желтым пластиковым сиденьем, которое странно чвакало, когда с него вставали, словно неохотно разрывало контакт с брюками. Мне также перепали плита и шумно урчащий холодильник. В кухонной кладовке я обнаружил устройство для кондиционирования воздуха, вентилятор производства General Electric с оплавленным штепселем. Попытаться вставить его в розетку мог разве что самоубийца. Я чувствовал, что $65 в месяц многовато для квартиры, над которой пролетали садившиеся в аэропорту Дерри самолеты, но согласился уплатить запрашиваемую сумму, потому что миссис Джоплин, хозяйка, закрыла глаза на отсутствие рекомендации у мистера Амберсона. Помог и еще один нюанс. Мистер Амберсон согласился заплатить за 3 месяца аренды наличными. Она, тем не менее, настояла на том, чтобы переписать все мои данные с водительского удостоверения. Если и удивилась, откуда у риэлтора из Висконсина водительское удостоверение штата Мэн, то ни слова об этом не сказала. Я мог только порадоваться тому, что Эл снабдил меня крупной суммой наличных. С их помощью договариваться с незнакомцами удавалось на удивление легко. И в 58-м наличные Элла стоили куда больше. За какие-то $300 я превратил квартиру из частично в полностью обставленную. 90 из 300 ушли на подержанный настольный телевизор РКА. Вечером я посмотрел шоу Стива Аллена в прекрасных черно-белых тонах. Потом выключил телек и посидел за кухонным столом, слушая рев пропеллеров, идущего на посадку прямо над моим домом самолета. Аэропорт находился на востоке. Достал из заднего кармана блокнот «Синяя лошадь», который купил в аптечном магазине в Нижнем городе, том самом, где покупатели предупреждали, что воровство — ни хохма, ни прикола, ни забава. Открыл первую страницу. Щелкнул приобретенный в том же магазине новенькой паркеровской шариковой ручкой. Просидел минут 15, достаточно долго для того, чтобы на восток проследовал еще один самолет, да так низко, что оставалось только удивляться, как он не задел шасси и крышу. На странице ничего не появилось, как и в моей голове. Всякий раз, когда я пытался заставить ее работать, возникала только одна связная мысль. Прошлое не хочет, чтобы его изменяли. И это не внушало оптимизма. Наконец я поднялся. Взял вентилятор с полки в кладовке и перенес на стол. Не думал, что он заработает, но был неправ, и его гудение странным образом успокаивало и заглушало раздражающее урчание холодильника. Когда я сел, в голове более-менее прояснилось, и на этот раз я смог написать несколько слов. Варианты. Первое. Сообщить в полицию. Второе. Анонимный звонок мяснику. Скажем, «Я слежу за тобой, гондон». И если ты что-то такое сделаешь, я об этом расскажу. Третье. Каким-то образом подставить мясника. Четвертое. Как-то покалечить мясника. Я остановился. Холодильник щелкнул. Самолеты не шли на посадку, автомобили не проезжали Харрис-авеню. На какое-то время я остался в компании вентилятора и незаконченного перечня. Наконец написал последний вариант. Пятое. Убить мясника. Затем вырвал листок, смял, взял коробок спичек, который лежал у плиты, чтобы зажигать конфорки и духовку. Чиркнул одной. Вентилятор тут же задул пламя, и я вновь подумал, как иной раз трудно что-либо изменить. Выключил вентилятор, зажег другую спичку и поднес огонек к бумажному шарику. Когда он ярко вспыхнул, бросил его в раковину, подождал, пока догорит, потом смыл пепел в сливное отверстие. После этого Джордж Амберсон отправился в кровать, но долго не мог заснуть. 5. Когда в половине первого над крышей проревел последний самолет, я все еще лежал без сна и думал о моем перечне. Общение с полицией исключалось. Такое могло сработать с Освальдом, который объявит о своей неприходящей любви к Фиделю Кастро в Далласе и Новом Орлеане. Но только не с Даннингом, горячо любимым и уважаемым членом общества. А кто я? Приезжий в городе, где чужаков не жаловали. Сегодня, выходя из аптечного магазина, я вновь увидел Безподтяжечника и его команду возле бара «Сонный серебряный доллар». И пусть я на этот раз оделся как рабочий, они окинули меня все тем же холодным взглядом. «Это что еще за чмо?» «Да проживи я в Дерри 8 лет вместо 8 дней. Что бы я сказал полиции? Мне открылось, что Фрэнк Даннинг убьет свою семью на Хэллоуин?» Звучит убедительно. Идея анонимного звонка мяснику понравилась мне больше, но вариант получался рискованный. Позвонив Фрэнку Даннингу на работу или в пансион Эдны Прайс, где его подозвали бы к телефонному аппарату в общей комнате, я вмешивался в ход событий. Такой звонок, возможно, удержал бы его от убийства семьи, но мог привести и к противоположному результату. Мог толкнуть мясника за зыбкую границу, отделяющую нормальную психику от безумия. По всему выходило, что он и так подошел к ней очень близко, прикрываясь обаятельной улыбкой Джорджа Клуни. Вместо того, чтобы предотвратить убийство, я бы сместил их на более ранний срок. В настоящий момент я знал, когда и где они произойдут. Если бы предупредил Даннинга, неопределенности бы прибавилось. Как-то подставить его. Такое могло сработать в шпионском романе, но это под силу только агенту ЦРУ, а я — чертов учитель английского языка и литературы. Следующим пунктом было покалечить мясника. Допустим. Но как? Раздавить его на санлайнере, когда он направится к Коссет-стрит с молотком в руке, думая об убийстве? Только невероятная удача позволит мне избежать ареста и тюрьмы. И это еще не все. Покалеченные люди со временем поправляются. И он мог повторить попытку. Лежа в темноте, я пришел к выводу, что все эти варианты слишком ненадежны. Потому что прошлое не хотело, чтобы его меняли. Оно упрямо. Достижение цели гарантировал только последний вариант. Следить за ним, дождаться, пока он останется один, и убить. Будь проще, и к тебе потянутся. Но и тут проблем хватало. Самая большая заключалась в том, что я не знал, удастся ли мне это сделать. Под влиянием момента, защищая себя или кого-то еще, возможно, но хладнокровно, обдуманно. Даже зная, что этот человек собирается убить жену и детей, если его не остановят. И что, если, убив его, я попаду в полицию до того, как сумею сбежать в будущее, где меня звали Джейк Эппинг, а не Джордж Амберсон? Меня будут судить, признают виновным, отправят в Шоушенкскую тюрьму штата. Там я и буду обретаться в день убийства Джона Ф. Кеннеди. Но ведь и это еще не все. Я поднялся, прошел через кухню в ванную, размерами соперничавшую с телефонной будкой, сел на унитаз, уткнулся лбом в ладони. Я исходил из того, что сочинение Гарри — правда. Эл тоже. Возможно, так оно и было, поскольку в умственном развитии Гарри все-таки на пару-тройку баллов не дотягивал до нормы. А такие люди менее склонны выдавать за реальность фантазии об убийстве целой семьи. И все же. 95% уверенности — не 100. Так говорил Эл, причем об Освальде, единственном человеке, который мог убить Кеннеди, если отбросить всю эту болтовню о заговорах. И однако у Элла оставались сомнения. В компьютеризированном мире 2011 года проверить историю Гарри не составляло труда, но я этого не сделал. И если его история правда, он мог упустить или неправильно истолковать какие-то очень важные обстоятельства, которые могли подложить мне свинью. В итоге, примчавшись на помощь, подобно сэру Галахаду, не стану ли я еще одной жертвой? Моя смерть, скорее всего, изменит будущее, да только я не смогу увидеть, как именно. Тут мне в голову пришла новая, безумно привлекательная идея. Вечером на Хэллоуин я мог расположиться напротив дома 379 по Коссет-стрит и просто наблюдать. Убедиться, что убийство произошло, и при этом уточнить все подробности, которые единственный выживший свидетель, ребенок, огретый молотком по голове, мог упустить. Потом я мог уехать в Лисбон-Фоллс, пройти через кроличью нору и тут же вернуться в 9 сентября 1958 года за 2 минуты до полудня. Вновь купить санлайнер и поехать в Дерри, на этот раз запасшись всей необходимой информацией. Да, конечно, я уже потратил немалую часть наличных Элла, но оставшихся денег мне хватило бы с лихвой. Стартовала идея легко, однако споткнулась еще до первого поворота. Цель этого путешествия состояла в том, чтобы проверить, как отразится на будущем спасение семьи уборщика. А позволив Фрэнку Даннингу совершить эти убийства, я бы ничего не проверил. Более того, передо мной уже маячила необходимость спасти их в третий раз, потому что все сбросится на ноль, когда, если я вновь вернусь в прошлое через кроличью нору, чтобы остановить Освальда. Один раз — ужасно. Два — еще хуже. Три — невозможно представить. И вот еще о чем следовало помнить. Семья Гарри Даннинга один раз уже умерла. Я что, собирался приговорить их к повторной смерти? Даже если всякий раз происходил сброс на ноль, и они ничего не знали. А вдруг знали на каком-то глубинном уровне подсознания? Боль. Кровь. Маленькая морковка, лежащая на полу под креслом-качалкой. Гарри, пытающийся остановить безумца духовушкой Дейзи. «Не подходи ко мне, папочка, а не то я тебя застрелю!» Волоча ноги, я поплелся через кухню. Остановился, чтобы взглянуть на стул с желтым пластиковым сиденьем. «Я ненавижу тебя, стул», — сообщил я ему, после чего вновь улегся в постель. На этот раз заснуть удалось почти мгновенно. Проснулся я только в 9. Утреннее солнце светило в голое окно спальни, радостно пели птицы, а я, похоже, знал, что надо делать. Будь проще, и к тебе потянутся. В полдень я завязал галстук, надел соломенную шляпу под модным углом и отправился в магазин «Спортивные товары Мейкина», где продолжалась осенняя распродажа оружия. Я сказал продавцу, что заинтересован в покупке пистолета или револьвера, поскольку занимаюсь торговлей недвижимостью и иногда перевожу крупные суммы денег. Он выложил передо мной несколько, включая и револьвер «Кольт Полис Спешл». 38-го калибра, за $9.99. Я считал цену смехотворно низкой, пока не вспомнил записи Элла. Заказанная по почте итальянская винтовка, с помощью которой Освальд изменил ход истории, обошлась ему дешевле 20-ки. «Отличное средство самозащиты!» Продавец откинул барабан и крутанул его. Щелк-щелк-щелк-щелк. «Абсолютную точность при стрельбе с расстояния менее 15 ярдов гарантирую, а любой, кто по глупости попытается вас ограбить, обязательно подойдет ближе». «Беру». Я напрягся, предчувствуя грядущую проверку моих жалких документов, потому что вновь забыл, в какой расслабленной и непуганной Америке нахожусь. Сделка завершилась следующим образом. Я заплатил деньги и вышел с револьвером. Никаких бумаг заполнять не пришлось. Ни о каком периоде ожидания речь не зашла. У меня даже не спросили адрес, по которому я в тот момент проживал. Освальд завернул винтовку в одеяло и спрятал в гараже дома, где его жена гостила у женщины по имени Рут Пейн. Но, выходя из магазина Мейкина с револьвером в портфеле, я, возможно, испытывал те же ощущения, что и он. Чувствовал себя человеком, знающим важный секрет. Человеком, владеющим собственным маленьким торнадо. Мужчина, которому сейчас полагалось работать на одной из фабрик, стоял в дверях сонного серебряного доллара, курил и читал газету. Во всяком случае, выглядел так, будто читает. Я не мог поклясться, что он поглядывает на меня, но, с другой стороны, не мог и поклясться, что не поглядывает. Тот самый бесподтяжечник. Вечером я вновь занял позицию у Стрэнда. Реклама над козырьком изменилась. «С завтрашнего дня новые фильмы. Дорога грома, Митчем и Викинги, Дуглас». Крутые боевики для киноманов Дерри. Даннинг, выйдя из супермаркета, вновь направился к автобусной остановке и уехал. На этот раз я в автобус садиться не стал. Какой смысл? Я и так знал, куда он направляется. А потому пошел пешком к своему новому дому, время от времени оглядываясь, не идет ли следом без подтяжечник. Ни разу его не увидел. И сказал себе, что появление рабочего напротив магазина спортивных товаров в тот самый момент, когда я выходил из дверей, всего лишь случайность. Да и не такая уж удивительная. В конце концов, он остановил свой выбор именно на сонном долларе. Поскольку в Дерри фабрики работали 6 дней в неделю, второй выходной у рабочих выпадал на разные дни. На этой неделе беспотяжечник вполне мог отдыхать в четверг. На следующий будет отираться у сонного доллара во вторник или в пятницу. В пятницу вечером я вновь стоял у Стрэнда, прикидываясь, будто внимательно изучаю плакат «Дороги грома». «Роберт Митчем мчится по самой опасной автостраде на Земле». Я пришел сюда от нечего делать. До Хэллоуина оставалось еще 6 недель, и мне предстояло научиться убивать время. Но на этот раз, вместо того, чтобы пересечь улицу и встать у столба с белой полосой, Фрэнк Даннинг зашагал вниз, к перекрестку, где сходились Центральная улица, Канзас-стрит и Уитчем-стрит, и остановился там, словно в нерешительности. Выглядел он классно. Темные брюки, белая рубашка, синий галстук, светло-серый приталенный пиджак в крупную клетку. Шляпа сдвинута на затылок. Я подумал, что он собрался в кино, чтобы посмотреть на самую опасную автостраду на Земле. В этом случае я бы неспешно направился к Канальной улице. Но он повернул налево, на Уитчем-стрит. Я слышал, как он насвистывает какую-то мелодию. Получалось у него очень неплохо. Идти за ним не имело смысла. 19 сентября он не собирался крушить голову молотком. Но меня разбирало любопытство, да и других дел не просматривалось. Даннинг вошел в гриль-бар под названием «Фонарщик». Не такой роскошный, как в таунхаусе, но и не такой мерзкий, как при канальной рыгаловке. В каждом маленьком городке есть 2 или 3 заведения, где белые и синие воротнички встречаются на равных. В Дерри, судя по всему, эту функцию выполнял фонарщик. Обычно в меню можно найти несколько местных деликатесных блюд, названия которых заставляют приезжих чесать затылок. В фонарщике фирменное блюдо называлось «жареные ломтики лобстера». Я прошел мимо широких окон, даже не прошел, а лениво проплыл, и увидел Даннинга, который пересекал зал, здороваясь со всеми и с каждым. Он пожимал руки, похлопывал по щекам, снял с одного мужчины шляпу и бросил другому, стоявшему у Боулмора. «Боулмор. Автомат для игры в боулинг». Тот ловко поймал ее под всеобщий гогот. «Милый человек, всегда скорый на шутку. Из тех, кто смеется сам и смешит весь мир». Я увидел, как он сел за стол рядом с Боулмором и уже двинулся дальше. Но мне хотелось пить. Стакан пива пришелся бы очень кстати, а барную стойку фонарщика и большой стол, за которым сидела мужская компания, к ней Даннинг и присоединился. Разделял шумный, под завязку наполненный посетителями зал. Меня он видеть не мог, а я отслеживал бы его, глядя в зеркало за стойкой. Впрочем, я не рассчитывал заметить что-то экстраординарное. А кроме того, если уж я собирался прожить здесь 6 недель, пришла пора вписаться в местный пейзаж. Поэтому я развернулся на 180 градусов и вошел в гриль-бар, где звучали веселые голоса, чуть пьяный смех и песня «Это любовь» в исполнении Дина Мартина. Официантки разносили большие глиняные кружки с пивом и тарелки, как я догадался, с жареными ломтиками лобстера. И, конечно же, к потолку поднимались клубы сизого дыма. В 58-м дым составлял неотъемлемую часть жизни. Вижу, вы поглядываете на тот стол в глубине зала. Когда у моего локтя раздался мужской голос, я уже пробыл в фонарщике достаточно долго, чтобы заказать вторую кружку пива и маленькую тарелку жареных ломтиков лобстера. Решил, что буду гадать, а что же это такое, если не попробую? Я повернулся и увидел невысокого мужчину с прилизанными черными волосами, круглым лицом и веселыми черными глазами. Выглядел он как счастливый бурундук. Улыбнулся мне и протянул маленькую, прям-таки детскую руку. Вытатуированная на предплечье гологрудая русалка махнула хвостом и подмигнула одним глазом. «Чарльз Фрати, но вы можете называть меня Чез, как все». Я пожал ему руку. «Джордж Амберсон, но вы можете называть меня Джордж, тоже как все». Он рассмеялся, я его поддержал. Считается дурным тоном смеяться над собственными шутками, особенно над пустяковыми. Но некоторые так легко сходятся с людьми, что в одиночку им смеяться не приходится. Таким был и Чез Фрати. Официантка принесла ему пиво, и он поднял кружку. «За вас, Джордж!» «За это я выпью». Мы чокнулись. «Кого-нибудь там знаете?» — спросил он, глядя на отражение большого стола в зеркале за стойкой. «Нет, я стер пену с верхней губы. Просто им явно веселее, чем остальным». Чез улыбнулся. «Это стол Тони Трекера. Его имя, считай, там уже вырезано. Он и его брат Фил — владельцы компании, занимающейся грузовыми перевозками. У них больше акров в окрестностях, чем волос на заднице. Фил появляется здесь редко, большую часть времени проводит в дороге, но Тони не пропускает пятничные и субботние вечера. У него много друзей. Они всегда хорошо проводят время, но никто не умеет так веселить людей, как Фрэнки Даннинг. Вот уж мастер рассказывать анекдоты. Всем нравится старина Тони, но Фрэнки они любят». «Я вижу, вы знаете их всех». «Многие годы. Знаю большинство жителей Дерри, а вас нет». «Это потому, что я недавно приехал, занимаюсь недвижимостью». «Как я понимаю, коммерческой недвижимостью?» «Вы понимаете правильно». Официантка поставила передо мной тарелку с ломтиками и скрылась. Содержимое тарелки напоминало нечто, раздавленное автомобилем, но пахло потрясающе, а на вкус оказалось еще лучше. Вероятно, каждый ломтик состоял из чистого холестерина, однако в 58-м году никто из-за этого не тревожился, что не могло не радовать. «Помогите мне с этим», — предложил я Чезу. «Нет, это все вам. Вы из Бостона? Нью-Йорка?» Я пожал плечами, и он рассмеялся. «Храните секреты? Разумно, разумно. Язык распустил, корабль потопил. Но я представляю, что у вас на уме». Я не донес до рта вилку с ломтиками. В фонарщике было жарко, но меня прошиб холодный пот. «Неужто?» Чез наклонился ко мне. Я уловил запах Виталиса от прилизанных волос и сен-сена изо рта. «Если я скажу, возможно, участок под строительство торгового центра, вы крикнете «бинго»?» Я ощутил безмерное облегчение. Мысль приехать в Дерри на поиски места для торгового центра не приходила мне в голову, но сразу приглянулась. Я подмигнул Чезу Фрати. «Не могу сказать». «Да-да, разумеется, не можете. Бизнес есть бизнес, как я всегда говорю. Но если вдруг возникнет желание взять в долю одного из местных мужланов, я с удовольствием вас выслушаю. А чтобы показать, что намерения у меня добрые, дам вам одну маленькую наводку. Если вы еще не побывали на старом металлургическом заводе Китченера, непременно загляните туда. Идеальное место. А торговые центры? Вы знаете, что такое торговые центры, сын мой?» «За ними будущее», — ответил я. Он нацелил на меня палец и подмигнул. Я вновь не смог сдержать смех. Отчасти потому, что наконец встретил в Дерри взрослого человека, дружелюбно настроенного к чужаку. «В десятку». «И кому принадлежит земля, на которой расположен старый металлургический завод Китченера, Чез? Я полагаю, братьям Трекерам?» «Я сказал, что здесь им принадлежит много земли, но не вся». Он посмотрел на русалку. «Милли, открыть ли мне Джорджу, кому принадлежит лакомый кусочек земли для коммерческой застройки, расположенный всего в 2 милях от центра сего мегаполиса?» Милли махнула чешуйчатым хвостом и тряхнула грудями. Чез Фрати не сжимал пальцы в кулак, чтобы добиться такого эффекта. Мускулы предплечья, казалось, двигались сами по себе. Фокус мне понравился. Я задался вопросом, а не умеет ли он доставать кроликов из шляпы. «Хорошо, дорогая». Он поднял глаза на меня. «Если на то пошло, этот участок принадлежит вашему покорному слуге. Я покупаю лучшее и разрешаю братьям-трекерам брать остальное. Бизнес есть бизнес. Позволите дать вам мою визитную карточку, Джордж?» «Безусловно». Он дал. «Чарльз Чез Фрати. Покупки и продажи». Прочел я на визитке. Сунул ее в нагрудный карман рубашки. «Если вы знаете этих людей, а они знают вас, почему вы не с ними? Почему сидите в баре с новичком?» — спросил я. Удивление на его лице сменилось широкой улыбкой. «Вас родили в чемодане и вышвырнули из поезда, друг мой». «Я же не местный. Еще не знаю, что к чему. Не сердитесь на меня». «И не думал. Они ведут со мной дела, потому что мне принадлежит половина городских гостиниц для автомобилистов, оба кинотеатра в центре города и автокино, один банк и все ломбарды в восточном и центральном Мэне. Но они не сядут со мной за один стол и не пригласят домой и в загородный клуб, потому что я из племени». «Не понял». «Я еврей, браток». Выражение моего лица вызвало у него улыбку. «Вы не знали? Даже когда я отказался есть вашего лобстера, вы не догадались. Я тронут». «Я просто пытаюсь взять в толк, почему это должно иметь какое-то значение». Он заливисто рассмеялся, словно услышал анекдот года. «Значит, вы родились под капустным листом, а не в сундуке». Отражение Фрэнка Даннинга что-то говорило. Отражение Тони Трекера и остальных внимали, широко улыбаясь. Когда они все загоготали, я задался вопросом, рассказал ли Даннинг анекдот о трех ниггерах, застрявших в лифте, или что-то более забавное и сатирическое, скажем, о трех евреях на поле для гольфа. Чез проследил за моим взглядом. «Фрэнк умеет расшевелить народ. Знаете, где он работает? Нет, вы же тут новенький, я забыл. В супермаркете на Центральной. Он старший мясник и совладелец супермаркета, хотя он это не афиширует. Только благодаря ему эта лавочка еще существует и приносит прибыль. Он притягивает женщин, как мед пчел». «Неужели?» «Да, и мужчины тоже его любят. Так бывает не всегда. Обычно мужчины не жалуют дамских угодников». Его слова заставили меня вспомнить о лютой одержимости моей бывшей Джонни Деппом. «Но прежде он мог пить с ними до закрытия, а потом играть в покер на товарной станции до зари. Теперь он выпивает одну кружку пива, может, две, и откланивается. Вы увидите». Именно такой метод и брала на вооружение Кристи, эпизодически пытаясь ограничить потребление спиртного, не отказываясь от него полностью. На какое-то время срабатывало, но рано или поздно заканчивалось запоем. «Проблемы со спиртным?» — спросил я. «Об этом не знаю, но со вспыльчивостью у него точно проблемы». Чез Фрати глянул на татуировку. «Милли, ты когда-нибудь замечала, сколь многие весельчаки склонны к насилию?» Милли мотнула хвостом. Чез пристально посмотрел на меня. «Видите, женщины всегда знают». Он отправил в рот ломтик лобстера и комично повел глазами из стороны в сторону. Очень веселый парень, и мне в голову не пришло, что у него может быть второе дно. Но, как намекал сам Чез, не следовало быть таким наивным, особенно в Дерри. «Только не говорите Рабби Храпуновичу. Буду нем, как рыба». Мужчины за столом трекера вновь наклонились к Фрэнку, который рассказывал очередной анекдот. Он относился к тем людям, что говорят не только языком, но и руками. В его случае — крупными руками. Не составляло труда представить в одной из них молоток «Крафтсмен». «В старших классах второго такого хулигана не было. Вы смотрите на эксперта, учившегося с ним в окружной объединенной. Но я старался держаться от него подальше. Его постоянно отстраняли от занятий. Всегда за драки. Он собирался продолжить учебу в университете Мэна, но обрюхатил одну девушку, и ему пришлось жениться. Через год или два она забрала ребенка и сбежала. Вероятно, поступила правильно, если учесть, с кем имела дело. Для таких, как Фрэнки, Война с немцами или японцами пошла бы на пользу. Он бы выпустил пар, вы понимаете. Однако его признали негодным к службе. Почему? Не знаю. Плоскостопие? Шумы в сердце? Высокое давление? Понятия не имею. Но, возможно, вы не хотите слушать все эти давние сплетни. «Хочу», — возразил я. «Очень интересно». Я говорил чистую правду. Зашел в фонарщика, чтобы промочить горло, а наткнулся на золотую жилу. «Возьмите еще ломтик лобстера». Выкручиваете руки». Он отправил ломтик в рот. Жуя, ткнул большим пальцем в сторону зеркала. «А почему нет? Только посмотрите на этих парней. Половина из них католики, и все равно жуют бургеры и сэндвичи с беконом и колбасой. В пятницу. А религии по боку, браток». «Каюсь, я бывший методист. Как я понимаю, в колледж мистер Даннинг не поступил?» «Нет. К тому времени, когда от него сбежала жена, он получал диплом по разделке мяса и добился в этом немалых успехов. Попал в какую-то передрягу. Да, по пьяни, как я слышал. Люди обожают сплетничать. Вы знаете. А хозяин ломбардов, он слышит все. И мистер Воландер, которому тогда принадлежал супермаркет, сел и поговорил с ним, как строгий дядюшка». Чес покачал головой и отправил в рот еще один ломтик. «Если бы Бенни Воландер знал, что к окончанию Корейской войны Фрэнки Даннингу будет принадлежать половина супермаркета, у него бы случился инсульт. Как хорошо, что мы не можем заглянуть в будущее, правда?» «Это бы многое усложнило, согласен». Чес только вошел во вкус своей истории, и когда я попросил официантку принести еще две кружки пива, не стал возражать. «Бенни Воландер честно сказал Фрэнки, что тот — лучший ученик мясника, которого он когда-либо видел. Но если у него возникнут проблемы с копами, другими словами, если он полезет в драку из-за пустяка, им не останется ничего другого, как расстаться. Умному обычно хватает и слова, так что Фрэнки встал на путь исправления. Развелся с первой женой по причине прекращения семейных отношений, вновь женился. Война уже шла полным ходом, поэтому с выбором у него проблем не возникло. Обаяния хватало, большинство конкурентов уплыло за океан, и он остановился на Дорис Маккинни. Какая же она была красотка!» «Я уверен, она таковой и осталась». «Это верно, браток. Словно сошла с картинки. У них родилось трое или четверо детей. Милая семья». Чес вновь наклонился ко мне. «Но Фрэнки по-прежнему время от времени выходит из себя. И последний раз это случилось весной, потому что она пришла в церковь с синяками на лице, а неделей позже выставила его за дверь. Сейчас он живет в каком-то пансионе неподалеку от семейного гнезда. Как я понимаю, надеется, что она пустит его обратно. И рано или поздно она пустит. Он умеет очаровывать. Ну, что я вам говорил? Уже уходит». Даннинг поднимался из-за стола. Остальные мужчины хором просили его остаться, но он качал головой и указывал на часы. Допил пиво, наклонился и чмокнул соседа в лысину. Стены задрожали от одобрительного гогота, а Даннинг направился к двери. Проходя мимо нас, он хлопнул Чеза по спине со словами: «Держи нос чистым, Чеззи! Он такой длинный, что долго придется отмывать!» И он ушел. Чес посмотрел на меня. Веселый, улыбающийся бурундук с ледяными глазами. «Но не выдумщик ли?» «Это точно». Девять. Я отношусь к людям, которые не могут определиться с тем, что думают, пока не изложат все на бумаге. Поэтому большую часть выходных я записывал, что увидел в Дерри, что сделал и что собирался сделать. Потом настала очередь объяснения причин, приведших меня в Дерри, и к воскресенью я понял, что взялся за работу, неподъемную для карманного блокнота и шариковой ручки. В понедельник отправился покупать портативную пишущую машинку. Собрался в местный магазин офисной техники, но увидел на кухонном столе визитку Чеза Фрати и поехал в его ломбард. Он находился на Eastside Drive и размерами соперничал с универмагом. Над дверью висели три золотых шарика, как в других ломбардах, и пластмассовая русалка, покачивавшая хвостом и подмигивавшая. Поскольку она пребывала в общественном месте, ей пришлось надеть бюстгальтер. Фрати я не увидел, зато приобрел роскошную Смит-корону за $12. Попросил продавца передать мистеру Фрати, что заходил Джордж Риэлтор. «С удовольствием передам, сэр. Вы не хотели бы оставить визитную карточку?» «Черт, мне следовало их отпечатать, а это означало, что посещение магазина офисной техники не избежать». «Оставил в другом пиджаке», — ответил я, — «но, думаю, он меня вспомнит. Вчера мы выпили по кружке пива в фонарщике». Со второй половины того дня мои записи начали обрастать подробностями. Десять. Я привык к самолетам, заходящим на посадку над головой. Договорился о доставке газет и молока. Бутылки из толстого стекла оставляли у порога. Как и рутбир Фрэнка Аничетти, отведанный мной во время первого визита в 1958 год, молоко отличалось богатым и насыщенным вкусом. А сливки были еще лучше. Я не знал, изобрели ли к тому времени искусственные сливки, и не испытывал ни малейшего желания это выяснить. Меня вполне устраивал натуральный продукт. Потекли дни. Я изучал записи Элла Темплтона об Освальде, пока не выучил целые абзацы наизусть. Бывал в библиотеке и читал о волне убийств и исчезновений, захлестнувших Дерри в 57-58 годах. Искал истории о Фрэнке Даннинге и его знаменитой вспыльчивости, но не нашел ни одной. Если его и арестовывали, то информация об этом не попала в колонку «Полицейский дозор», обычно достаточно длинную и всегда расширявшуюся до целой полосы по понедельникам, когда в ней давался полный отчет о субботних и воскресных подвигах, большая часть которых совершалась после закрытия баров. Единственная заметка, связанная с отцом уборщика, датировалась 55-м годом. Речь в ней шла о благотворительной акции. Супермаркет на Центральной пожертвовал 10% прибыли за осенние месяцы Красному Кресту на оказание помощи пострадавшим от ураганов Конни и Диана, обрушившихся на восточное побережье. Тогда погибло 200 человек, а наводнения нанесли немалый урон Новой Англии. На фотоснимке отец Гарри передавал большущий чек главе регионального отделения Красного Креста, улыбаясь, как кинозвезда. В супермаркет на Центральной я больше не заходил, но в течение двух уикендов, последнего сентябрьского и первого октябрьского, следил за самым популярным мясником Дерри после того, как он в субботу выходил из магазина, отработав положенные полсмены. Для этого я арендовал в расположенном в аэропорту отделении Херца неприметный «Шевроле». Решил, что санлайнер использовать никак нельзя. Слишком уж кабриолет бросался в глаза. В первую субботу Даннинг отправился на блошиный рынок в Брюере на своем Понтиаке. Автомобиль он держал в гараже, находившемся в центре города, и практически не пользовался им в рабочие дни. В воскресенье Даннинг подъехал к своему дому на Коссет-стрит, забрал детей и повез их в Аладдин на сдвоенный сеанс фильмов Диснея. Даже издалека Трой выглядел страдающим от смертной скуки, как на пути туда, так и по дороге обратно. Даннинг не входил в дом ни когда приехал за детьми, ни когда привез их обратно. Он нажал на клаксон, сообщая детям о своем приезде, а по возвращении высадил их на тротуар и подождал, пока они войдут в дом. Но и после этого уехал не сразу. Сидел за рулем Бонни Вилла, двигатель которого работал на холостых оборотах, и курил. Может, надеялся, что очаровательная Дорис захочет выйти и поговорить. Когда убедился, что этого не произойдет, развернулся на подъездной дорожке соседа и укатил, так резко газанув, что покрышки протестующе взвизгнули, и из-под них вырвались маленькие клубы сизого дыма. Я сполз пониже на водительском сиденье своего «Шевроле», но мог бы и не беспокоиться. Проезжая, он и не посмотрел в мою сторону, а когда свернул на Уитчем-стрит, я последовал за ним. Он вернул Понтиак в гараж. Пошел в фонарщика, выпил кружку пива в практически пустом баре, а потом, опустив голову, зашагал к пансиону Эдны Прайс на авеню любви. В следующую субботу, 4 октября, он снова забрал детей и повез их на футбольный матч в университет Мэна в Оруно, примерно в 30 милях от Дерри. Я припарковался на Stillwater Avenue и просидел в автомобиле до окончания игры. На обратном пути они остановились в 95, чтобы пообедать. Я отъехал в дальний конец автостоянки и ждал, пока они вновь сядут в Понтиак, отметив про себя, что работа частного детектива ужасно скучна, а фильмы врут. Когда Даннинг привез детей, на Коссет-стрит уже сгущались сумерки. Трою футбол определенно понравился больше приключений Золушки. Он вышел из отцовского Понтиака, широко улыбаясь и размахивая вымпелом черных медведей. Тага и Гарри тоже получили по вымпелу и выглядели бодрыми. В отличие от Эллен. Она крепко спала. Даннинг принес ее к двери дома на руках. На этот раз миссис Даннинг вышла на крыльцо. Провела на нем совсем немного времени. Ровно столько, сколько требовалось для того, чтобы переложить маленькую девочку себе на руки. Даннинг что-то сказал Дорис. Ее ответ ему точно не понравился. С такого расстояния разглядеть выражение его лица я не мог, но, говоря, он грозил ей пальцем. Она выслушала, покачала головой, развернулась и ушла в дом. Он постоял несколько мгновений, снял шляпу, шлепнул ею по ноге. Интересно, конечно, и познавательно по части их отношений, но не более того. Я искал другое. И нашел на следующий день. В то воскресенье я решился только на две разведывательные поездки. Да, темно-коричневый арендованный автомобиль практически сливался с ландшафтом, но более частое его появление могли и заметить. Первая поездка закончилась безрезультатно, и я решил, что из дома он в этот день не выйдет. Да и зачем? Небо серое, то и дело начинал накрапывать дождь. Скорее всего, он смотрел трансляцию какого-нибудь спортивного матча вместе с остальными обитателями пансиона, и все они дымили, как паровозы. Но я ошибся. Повернув на Уитчем-стрит второй раз, я увидал, что он идет к центру города в джинсах, ветровке и широкополой шляпе из непромокаемого материала. Я проехал мимо него и припарковался на главной улице, примерно в квартале от его гаража. 20 минут спустя я выехал вслед за ним из города, держа курс на запад. Держался достаточно далеко, потому что машин было немного. Как выяснилось, он направлялся на кладбище Лонгвью, расположенное в 2 милях от города. Остановился у цветочного киоска напротив кладбищенских ворот, и, проезжая мимо, я увидел, как он покупает 2 корзинки осенних цветов у старушки, которая держала большой черный зонт над ними обоями, пока он отсчитывал деньги. В зеркало заднего вида я наблюдал, как он ставит корзинки на пассажирское сиденье, садится за руль и сворачивает на дорогу, проложенную по территории кладбища. Я развернулся и поехал обратно к Лонгвью. Шел на риск, однако счел его оправданным, потому что сомневался, что он по-прежнему сидит в автомобиле. На стоянке увидел 2 пикапа, груженных садовым инструментом, укрытым брезентовыми полотнищами, и потрепанный старый ковшовый автопогрузчик, приобретенный, похоже, на распродаже военного имущества. Понтиака Даннинга здесь не было. Я пересек стоянку, направляясь к гравийной дороге, уходившей вглубь кладбища, большого, раскинувшегося на добрых 12 холмистых акрах. От главной дороги отходили дороги поменьше. Легкий туман завис над долинами, дождь заметно усилился. Не лучший день для посещения родных и близких, покинувших этот мир, так что на кладбище Даннинг был чуть ли не в гордом одиночестве. Понтиак стоял на одной из боковых дорожек на склоне холма. Заметить его не составляло труда. Даннинг ставил корзины с цветами у 2 расположенных рядом могил. «Родители», — предположил я, но меня это не волновало. Я развернул автомобиль и покинул кладбище. Когда я вернулся в свою квартиру на Харрис-авеню, на Дерри обрушился первый осенний ливень. В центре ревел канал. Гул, от которого вибрировали мостовые тротуары нижнего города, усилился. Бабье лето, судя по всему, закончилось. Это меня тоже особо не волновало. Я открыл блокнот, пролистал почти до конца, прежде чем нашел чистую страницу, и записал. 5 октября, 15.45. Даннинг на кладбище Лонгвью ставит цветы на родительские, вопросительный знак, могилы. Дождь. Я получил нужную мне информацию. Глава 8. 1. В оставшиеся до Хэллоуина недели мистер Джордж Амберсон обследовал коммерческую недвижимость Дерри и окрестных городков. Я, разумеется, не рассчитывал, что за столь короткое время меня примут за своего, но хотел, чтобы местные привыкли к виду моего красного санлайнера, и он стал частью городского пейзажа. «Вон едет тот парень, который занимается недвижимостью. Он здесь уже почти месяц, и если знает, что делает, кто-то может заработать на этом деньги». Когда люди спрашивали, что именно я ищу, я подмигивал и улыбался. Когда спрашивали, как долго я здесь пробуду, отвечал, что точно сказать не могу. Я ознакомился с географией города и начал изучать другую, словесный ландшафт 1958 года. Узнал, например, что под войной подразумевается Вторая мировая, а конфликт — это Корея. И первая, и второй, слава богу, закончились. Люди тревожились из-за России и так называемого отставания по ракетам, но не так, чтобы сильно. Люди тревожились из-за подростковой преступности, но не так, чтобы сильно. Тянущаяся рецессия людей не смущала, видали времена и похуже. Если ты с кем-то торговался, не считалось зазорным сказать, что ты объевреил их, или они обцыганили тебя. Среди дешевых сластей имелись горошинки, восковые губки и негритосики. Горошинки — жевательные конфетки размером чуть больше горошины. Восковые губки — конфеты из цветного или ароматизированного воска, формой напоминающие полные губы. Негритосики — лакричные конфетки, покрытые шоколадной глазурью. На юге правил Джим Кроу. Законы Джима Кроу. Совокупность законов, принятых в Южных Штатах, которые законодательно устанавливали расовую сегрегацию во всех общественных местах, оставляя за чернокожими американцами сегрегированный, но равный статус. В Москве Никита Хрущев выкрикивал угрозы. В Вашингтоне президент Эйзенхауэр бубнил о всеобщем благоденствии. Вскоре после разговора с Чезом Фрати я побывал на том месте, где прежде стоял металлургический завод Китчнера. Увидел большой, заросший сорняками участок к северу от города и, да, согласился с тем, что это идеальное место для торгового центра, особенно если сюда дотянут автостраду мили в минуту. Но в тот день, в какой-то момент мне пришлось съехать на обочину и дальше идти пешком, потому что колдобины могли повредить автомобиль. Участок этот больше напоминал руины древней цивилизации. «Мои дела, цари, узрите и отчайтесь». Строка из стихотворения Шелли «Озимандия» в переводе Брюсова. Груды кирпича, ржавые обломки каких-то машин и агрегатов торчали из высокой травы. По центру лежала давно упавшая дымовая труба, покрытая сажей. Ее громадное, облицованное керамической плиткой нутро заполняла темнота. Чуть пригнувшись, я смог бы в нее войти, а я не из коротышек. За эти недели до Хэллоуина я увидел немалую часть Дерри и ощутил, в немалой степени, его дух. Старожилы относились ко мне благожелательно, но, за одним исключением, о дружбе речь не шла. Исключение составлял Чез Фрати, и, оглядываясь назад, я понимаю, что такое сближение следовало воспринимать настороженно. Однако у меня и без того хватало проблем, и я не придал особого значения его странному поведению. Подумал, иногда просто встречается дружелюбный парень, и все дела. И на этом остановился. Конечно же, я и представить себе не мог, что другой сторожил Дерри, Билл Теркот, подослал ко мне Фрати. Билл Теркот, он же бесподтяжечник. Два. Бевис Йелли говорила, что, по ее мнению, плохие времена для Дерри закончились. Но чем дольше я смотрел на этот город, и чем больше чувствовал, особенно чувствовал, тем сильнее верил, что он отличался от других городов. Что-то в Дерри было не так. Поначалу я пытался убедить себя, что дело во мне, не в Дерри. Я пришлый, кочевник по времени, и любой город должен казаться мне странным, перекошенным, совсем как напоминающие кошмарные сны мегаполисы в романах Пола Боулза. Поначалу я придерживался этой версии, но день проходил за днем, знакомство с городом продолжалось, и она представлялась мне все менее убедительной. Я засомневался в справедливости утверждения Беверли Марш о том, что плохие времена закончились, и представлял себе по ночам, когда не мог заснуть, а такое случалось часто, что она не знала, так ли это. Разве я не заметил сомнения в ее глазах? Словно она сама не верила до конца, но очень хотела. Возможно, не могла обойтись без этой веры. Что-то не так, что-то неправильно. Пустующие дома, напоминавшие лица людей, страдающих от жуткой душевной болезни. Заброшенный сарай на городской окраине, чья дверь медленно поворачивалась на ржавых петлях, открывая темноту, пряча, снова открывая. Разлом в ограждении на Канзас-стрит, не так далеко от улицы, на которой жила миссис Даннинг с детьми. Для меня изгородь это выглядело так, будто что-то или кто-то проломило ее и свалилось в пустошь. Детская площадка с медленно вращавшейся каруселью, которую никто не раскручивал, ни дети, ни ветер. При ее движении невидимые подшипники громко скрипели. Однажды я увидел грубо вырезанного из дерева Иисуса, который плыл по реке и исчез в тоннеле под канальной улицей, длиной 3 фута, со скаленными зубами, в терновой короне, сдвинутой на бок и съехавшей на лоб, с кровавыми слезами, нарисованными под странными белыми глазами. Этот Иисус напоминал колдовской фетиш. На так называемом мосту поцелуев в Бесси-парке, среди надписей о школьном духе и вечной любви, кто-то вырезал «Я скоро убью свою мать», а ниже кто-то другой добавил «Давно пора, она уже вся прогнила от болезней». Как-то днем, шагая по восточной границе пустоши, я услышал жуткий визг, поднял голову и увидел силуэт тощего мужчины, стоявшего на эстакаде железной дороги не так далеко от меня. Он поднимал и опускал руку с зажатой в ней палкой. Визг прекратился, и я подумал, это собака, и он ее прикончил, привел туда на веревке и бил, пока она не подохла. Разумеется, я никак не мог этого знать. И однако знал, не испытывал ни тени сомнений. Что-то не так, что-то неправильно. Имеет ли все это отношение к истории, которую я рассказываю? История об отце-уборщике и Ли Харви Освальде, маленьком самодовольном говнюке с всезнающей улыбкой и серыми глазами, которые никогда не встречаются с твоими. Не могу сказать наверняка, однако могу добавить, что-то обитало в упавшей трубе металлургического завода Китченера. Я не знаю, что именно, да и не хочу знать, но у жерла трубы я видел груду обглоданных костей и маленький изжеванный ошейник с колокольчиком. Раньше с этим ошейником гулял любимый котенок какого-то малыша. А в трубе, далеко, в самой глубине, что-то двигалось и шаркало. «Зайди и посмотри», — вроде бы прошептал в моей голове чей-то голос. «Наплюй на все остальное, Джейк. Зайди и посмотри. Загляни в гости». «Время здесь значения не имеет, время здесь просто уплывает. Ты же знаешь, что хочешь, ты знаешь, тебе любопытно. Может, это еще одна кроличья нора, еще один портал?» Может и так, но я думал иначе. Я думал, что там меня поджидал Дерри. Все то, что отличало этот город от других, все, что было неправильным, пряталось в этой трубе. Впало в спячку. Позволяло людям поверить, что худшее позади. Ждала, чтобы они расслабились и напрочь забыли про плохие времена. Я торопливо ушел и больше никогда не возвращался в эту часть Дерри. Три. В один из дней второй недели октября, к тому времени дубы и вязы на Коссет-стрит полыхали красным и желтым, я вновь посетил закрытый Вестсайдский оздоровительный центр. Уважающий себя охотник за недвижимостью просто не мог удержаться от досконального обследования этого лакомого кусочка. И я спросил нескольких прохожих, интересуясь, что там внутри. На двери, само собой, висел замок. И давно ли закрылся центр? Среди прочих, я переговорил и с Дорис Даннинг. «Словно сошла с картинки», — так охарактеризовал ее Чез Фрати. «Обычно бессмысленный штамп, а тут очень уместный». Конечно, годы взяли свое. В уголках глаз появилась сеточка морщинок, плюс две более глубокие пролегли у рта. Но сохранились и бархатистая кожа, и потрясающая пышногрудая фигура. В 58-м году, когда Джейн Мэнсфилд купалась в лучах славы, большая грудь считалась достоинством и нисколько не смущала счастливых обладательниц. Мы поговорили на крыльце. Приглашение в пустой дом, дети-то в школе, считалось непристойностью и вызвало бы соседские пересуды, с учетом того, что муж живет отдельно. В одной руке Дорис держала тряпку, в другой — сигарету. Из кармана передника торчало горлышко бутылки с полиролью. Как и большинство жителей Дерри, говорила она со мной вежливо, но отстраненно. «Да», — сказала она, — «Вестсайдский оздоровительный центр, когда работал, очень ее устраивал. Это удобно, если рядом с домом есть место, куда дети могут пойти после школы и набегаться в волю». Из окна кухни она видела и игровую, и баскетбольную площадки, и теперь оставалось лишь сожалеть, что они пустуют. По ее словам, центр закрыли из-за сокращения бюджетных расходов, но бегавшие глаза и поджатые губы предполагали другое. Его закрыли в тот период, когда на город обрушилась волна убийств и исчезновений детей. Сокращение бюджета играло второстепенную роль. Я поблагодарил ее и протянул одну из недавно отпечатанных визитных карточек. Она взяла, рассеянно мне улыбнулась и затворила дверь. Мягко, не хлопнув, но изнутри донеслось позвякивание, и я понял, что теперь дверь заперта на цепочку. Я подумал, что центр может подойти для моих целей, когда наступит Хэллоуин, хотя этот вариант устраивал меня не полностью. Я полагал, что без проблем смогу проникнуть внутрь, а любой из окон фасада обеспечивало прекрасный обзор. Даннинг, скорее всего, приедет на автомобиле, но я знаю, как выглядит его Понтиак. Согласно сочинению Гарри, в доме мясник появился, когда уже стемнело, однако уличные фонари давали достаточно света. Разумеется, освещенность работала и против меня. Если Даннинг не сосредоточится на доме, он увидит, как я бегу к нему. Да, револьвер у меня был, но точность гарантировалась лишь при стрельбе с расстояния менее 15 ярдов. А я рискнул бы стрелять только с гораздо более близкого расстояния, потому что в вечер Хэллоуина на Коссет-стрит будет полно маленьких призраков и гоблинов. Однако я не мог оставаться в укрытии, дожидаясь, пока он войдет в дом, потому что, согласно тому же сочинению, изгнанный из семейного гнезда муж Дорис Даннинг начал махать молотком, едва переступив порог. И к тому времени, когда Гарри вышел из ванны, убил всех, кроме Эллен. Если я задержусь, то увижу то же самое, что и Гарри, мозги его матери, сочащиеся кровью на диване. Я вернулся на полвека в прошлое не для того, чтобы спасти только одного из них. А если он заметит, что я бегу к нему? Я — человек с револьвером, он с молотком, возможно, позаимствованным из ящика для инструментов в пансионе. Если он заметит меня, слава богу, я сыграю роль клоуна с Родео, отвлекающего быка. Буду прыгать и кричать, дожидаясь, пока он приблизится, а потом всажу ему в грудь две пули. Ха, при условии, что сумею нажать спусковой крючок. При условии, что револьвер выстрелит. Я проверял его в гравийном карьере на окраине города, и все получилось в лучшем виде, но прошлое упрямо и не хочет меняться. Четыре. Однако, по здравом размышлении, я пришел к выводу, что для засады в вечер Хэллоуина можно найти место и получше. Конечно, удача мне бы не помешала, но, с другой стороны, все и так складывалось в мою пользу. «Бог свидетель, здесь много чего продается», — заверил меня Фред Туми в мой первый вечер в Дерри. И прогулки по городу это подтвердили. Когда начались убийства, и не забудьте про сильнейшее наводнение 1957 года, чуть ли не полгорода выставили на продажу. В более дружелюбном месте потенциальному покупателю вроде меня вручили бы ключи от ратуши и устроили бы бурный уикенд с мисс Дерри. Но я еще не успел побывать на аллее Уаймора, лежавшей к югу от Коссет-стрит, в квартале от нее. То есть дворы домов на аллее Уаймара граничили с дворами домов на Косет-стрит. Так что имело смысл заглянуть туда. В доме 206 по Уаймар, который находился за домом Даннингов, кто-то жил. Зато следующий по левую руку, 202-й, подходил мне по всем статьям. Стены недавно выкрасили в серый цвет, крышу перекрыли, однако запертые ставни свидетельствовали о том, что дом пустует. И на заботливо расчищенной лужайке стояла желто-зеленая табличка, какие я видел по всему городу. «Продается специалистами Derry Home Real Estate». Эта табличка приглашала меня позвонить специалисту Кейту Хейни и обсудить финансовые вопросы. Такого желания у меня не возникло, но я припарковал санлайнер на свежем асфальте подъездной дорожки, кто-то провел серьезную предпродажную подготовку, и прошел во двор, гордо вскинув голову, расправив плечи, прям-таки кум королю. Я узнал много интересного, обследуя город, в котором поселился, и среди прочего уяснил для себя один важный принцип. Веди себя как угодно, но с таким видом, будто имеешь на это право, и люди решат, что так оно и есть. Лужайку во дворе тоже аккуратно выкосили, опавшие листья сгребли, чтобы во всей красе показать бархатистую зелень травы. Механическая газонокосилка стояла под навесом сарая, накрытая зеленым брезентом, аккуратно подоткнутым под сверкающие ножи. Рядом с дверью в подвал примостилась собачья будка, и табличка на ней свидетельствовала, что Кейт Хейни не из тех, кто пренебрегает мелочами. «Дом вашей собаки». В конуре лежала стопка неиспользованных мешков для мусора, придавленная садовой лопаткой и ножницами для подрезки зеленой изгороди. В 2011 году инструменты хранили под замком, в 1958 их просто прятали от дождя. Я не сомневался, что дом заперт, но меня это не волновало. Я же не собирался вламываться в него. Дом 202 по аллее Уаймара и дом Даннингов разделяла зеленая изгородь высотой почти 6 футов. Другими словами, не такая высокая, как я, и хотя зелени хватало, человек без особого труда мог проломиться сквозь нее, отделавшись несколькими царапинами. Но больше всего мне понравилось другое. Из дальнего правого угла, за гаражом, открывался двор Даннингов. Я видел два велосипеда. Один, подростковый Швин, стоял на откидной подножке. Второй лежал на боку, как сдохший пони. Он принадлежал Эллен. Я узнал его по маленьким колесикам. Хватало на траве игрушек. Среди них я разглядел духовушку Дейзи, Гарри Даннинга. Пять. Если вы когда-нибудь играли в любительском спектакле или выступали в роли режиссера школьной постановки, мне в ЛСШ несколько раз приходилось это делать, то знаете, как я провел дни перед Хэллоуином. Поначалу репетиции идут ни шатка, ни валка. Есть место для импровизации, шуток, баловства и флирта, раз уж определяются отношения между представителями разных полов. Чей-то промах или отсутствие должной реакции на реплику на этих ранних репетициях — всего лишь повод для смешков. Если актер или актриса опаздывает на 15 минут, он, она, может услышать легкий упрек, но, скорее всего, и только. А потом премьера начинает трансформироваться из фантастической грезы в реальность. Импровизации пресекаются, пропадает баловство, а шутки, хотя и остаются, встречаются истерическим смехом, чего не случалось ранее. Проваленные сцены или пропущенные реплики уже не смешат, а раздражают. Актер, опоздавший на репетицию, когда декорация уже на сцене и до премьеры считанные дни, обязательно получает от режиссера крепкий нагоняй. И вот наступает этот вечер. Актеры в костюмах и гриме. Некоторые в диком ужасе, все чувствуют, что не вполне готовы. Скоро они предстанут перед людьми, которые пришли оценить их мастерство. То, что раньше на пустой сцене казалось чем-то далеким и эфемерным, вот-вот свершится. И прежде чем поднимется занавес, некоторым Гамлетам, Уилли Ломанам или Бланш Дюбуа придется рвануть в ближайший туалет и проблеваться. Без этого никогда не обходится. Поверьте мне насчет блевоты. Я знаю. В предрассветные часы хэллоуинского утра Я оказался не в Дерри, а в океане. В штормящем океане. Я цеплялся за планшир большого судна, думаю, яхты, и меня едва не смывало за борт. Ревущий ветер швырял дождем мне в лицо. Гигантские волны, черные в основании и пенно-зеленые на гребне, накатывали на меня. Яхта поднималась, накренялась, потом вворачивалась вглубь, словно штопор в бутылочную пробку. Я вырвался из этого сна с гулко бьющимся сердцем и скрюченными руками, пытающимися ухватиться за воображаемый планшир. Да только ощущение, что кровать ходит вверх-вниз, осталось. Мой желудок будто отцепился от мышц, которым полагалось удерживать его на месте. В такие моменты тело почти всегда мудрее рассудка. Я отбросил одеяло и рванул в ванную, по дороге пнув ненавистный желтый стул. Потом, конечно, пальцы ног болели, но в тот момент я ничего не почувствовал. Я пытался целиком и полностью перекрыть горло, однако добился лишь частичного успеха. Слышал, как странный звук просачивается через него в рот. Что-то вроде... Яхтой оказался мой желудок, который сначала поднимался, а потом, опускаясь, входил в штопор. Я упал на колени перед унитазом и выблевал обед. За ним последовали ланч и вчерашний завтрак. Бог свидетель, яичница с ветчиной. От вида этой поблескивающей блевотины меня вырвало вновь. Короткая пауза и новый фонтан рвоты. Организм покидало все съеденное на прошлой неделе. Только у меня затеплилась надежда, что конец близок, резко скрутило кишечник. Я с трудом поднялся, дернул за цепочку сливного бачка и едва успел сесть, как из меня хлынул бурный поток. Но в желудке еще что-то осталось. Он вновь дернулся в тот самый момент, когда кишечник выдал очередной залп. Мне оставалось только одно, и я воспользовался этой возможностью. Наклонился и блеванул в раковину. Так продолжалось до полудня. К тому времени оба моих выпускных отверстия выдавали только жиденькую кашицу. Всякий раз, когда меня рвало, всякий раз, когда скручивало живот, я говорил себе: «Прошлое не хочет, чтобы его меняли. Прошлое упрямо». Но я не отказывался от намерения прийти к дому Даннингов до того, как этим вечером там появится Фрэнк. Даже если бы мне пришлось блевать и срать на ходу, я собирался там быть. Собирался там быть, даже если бы ради этого пришлось умереть. 7. Мистер Норберт Кин, владелец аптечного магазина на Центральной, стоял за прилавком, когда я вошел в торговый зал во второй половине дня. Вращались деревянные лопасти потолочного вентилятора, вовлекая в медленный танец остатки волос на голове мистера Кина. Они напоминали паутинки, колышущиеся под летним ветерком. Одного взгляда на них хватило, чтобы мой измученный желудок предупреждающе дернулся. В белом халате, худощавый, чего там, истощенный до нельзя. Мистер Кин смотрел, как я приближаюсь к прилавку, и его губы кривились в бледной улыбке. «Видимо, вам не здоровится, друг мой». «Каопиктат», — прохрипел я, не узнав собственного голоса. «Он у вас есть?» А себя спросил, вдруг его еще не изобрели. «Подхватили желудочный грипп?» Свет верхних ламп отражался от линз маленьких очков без оправы и растекался в стороны, когда аптекарь двигал головой. «Как масло по горячей сковороде», — подумал я, и желудок дернулся вновь. «Ходит по городу такая зараза. Боюсь, вам предстоят 24 малоприятных часа. Вероятно, вирус, но, возможно, вы воспользовались общественным туалетом и забыли помыть руки. Так много людей нынче пренебрегает, есть у вас каопиктат или нет?» «Разумеется. Второй проход». «Резиновые трусы. Где их найти?» Тонкогубая улыбка стала шире. «Резиновые трусы для взрослых — это смешно. Понятное дело, если они нужны не вам, а кому-то еще». «Пятый проход. Хотя, если будете держаться ближе к дому, они вам не потребуются. Судя по вашей бледности, сэр, и учитывая, как вы потеете, может, лучше никуда и не выходить?» «Благодарю», — ответил я, представляя, как мой кулак врезается ему в рот и забивает вставные зубы в глотку. «И полидент на закуску, приятель». Полидент — эффективное средство для чистки вставных челюстей. По магазину я продвигался крайне медленно, чтобы не трясти свои измученные внутренности больше необходимого. Взял бутылку каопектата. Большую, экономичной расфасовки. Ставим галочку в списке. Потом резиновые трусы. Для взрослых, большого размера. Ставим галочку. Трусы лежали в отделе средства ухода за больным, между клизмами и бухтами желтого пластикового шланга, предназначение которого я даже знать не хотел. Тут же лежали и подгузники для взрослых, но на них я не клюнул. Если бы возникла необходимость, натолкал бы в резиновые трусы посудные полотенца. Мысль эта показалась мне забавной, и, несмотря на прискорбное состояние, пришлось подавлять смех. В моем деликатном положении он мог привести к беде. Словно чувствуя, что спешка мне противопоказана, скелетообразный фармацевт пробивал мои покупки медленно. Я трясущейся рукой протянул 5-долларовую купюру. «Что-нибудь еще?» «Только одно. Мне плохо. Вы видите, что мне плохо. Так какого черта ухмыляетесь, глядя на меня?» Мистер Кин отступил на шаг, улыбка растаяла. «Уверяю вас, я не ухмылялся. Желаю вам скорейшего выздоровления». Кишки свело судорогой. Я покачнулся, схватил бумажный пакет с покупками, второй рукой оперся о прилавок. «Туалет у вас есть?» Улыбка вернулась. «Боюсь, не для покупателей. Почему бы вам не зайти в одно из заведений через улицу?» «А вы ведь ублюдок, да? Идеальный чертов дыриец!» Он застыл, потом развернулся и направился в закуток, где держал таблетки, порошки и сиропы. Я медленно прошествовал мимо стойки с газировкой и вышел за дверь, будто стеклянный человек. День выдался прохладным, температура поднялась не выше 45 градусов. 7,2 градуса Цельсия. Но солнечные лучи обжигали кожу. И я потел. Вновь скрутило живот. Я постоял, опустив голову, одной ногой на тротуаре, другой в ливневой канаве. Отпустило. Пересек улицу, не глядя на автомобили. Кто-то из водителей посигналил. Я удержался от того, чтобы показать ему палец, только потому, что мне и без этого хватало забот. Было не до драки. Я и так воевал с собственным организмом. Вновь судорога. Низ живота резануло, как ножом. Я побежал. Дверь сонного серебряного доллара находилась ближе всего. Рывком распахнув ее, я влетел в полумрак и дрожжевой запах пива. Из музыкального автомата Конвей Твитти стонал, что все это не всерьез. Мне хотелось ему верить. Зал пустовал, если не считать мужчины, сидевшего за пустым столиком, и бармена, который, склонившись над стойкой, решал кроссворд в утренней газете. Бармен вскинул голову, посмотрел на меня. «Туалет!» — прохрипел я. «Быстро!» Он указал вглубь зала, и я помчался к дверям с надписями «Мальчишки и девчонки». Атаковал первую, как нападающий футбольной команды, вырвавшийся в открытую зону. Внутри воняло говном, сигаретным дымом и хлоркой, от которой слезились глаза. В единственной кабинке дверь отсутствовала, к счастью для меня. Я сдернул брюки со скоростью супермена, опаздывающего на ограбление банка, развернулся и плюхнулся на сиденье. Успел. Когда нутро успокоилось, достал из пакета бутыль каопектата и сделал 3 больших глотка. Желудок начал выворачиваться. Я это пресек. Убедившись, что первая порция не собирается в обратный путь, глотнул еще, рыгнул и медленно накрутил крышку на горлышко. На стене слева кто-то нарисовал пенис и яйца. Яйца взрезали, и из них хлестала кровь. Под этой очаровательной картинкой художник написал: «Генри Костангуэй, вот что с тобой будет, если еще раз трахнешь мою жену». Я закрыл глаза и тут же увидел единственного посетителя бара, который удивленно наблюдал за моим рывком к туалету. Но посетитель ли? На столике перед ним ничего не стояло. Он просто сидел. С закрытыми глазами я ясно видел его лицо. Знакомое мне лицо. Выйдя из туалета, без подтяжечника я уже не застал. Конвей Твитти сменил Ферлин Хаски. Я прямиком направился к бармену. «Когда я вошел, тут сидел один парень. Кто он?» Бармен оторвался от кроссворда. «Никого не видел». Я достал бумажник, вытащил 5, положил на стойку возле подставки под пивную кружку с рекламой Нарагансета. «Нарагансет. Марка пива, производимого в Новой Англии, штат Род-Айленд». «Имя?» После короткого молчаливого диалога с самим собой бармен посмотрел на банку для чаевых, в которой лежала одинокая монетка в 10 центов, на другую банку с маринованными яйцами, и пятерка исчезла. «Билл Теркотт». Ни имя, ни фамилия мне ничего не говорили. И пустой столик, возможно, ничего не означал, но, с другой стороны, я положил на стойку близнеца, честного Эйба. «Он приходил, чтобы приглядывать за мной». Положительный ответ означал бы, что за мной следили. И не только сегодня. Но почему? Бармен пододвинул купюру ко мне. «Я только знаю, что он приходит сюда выпить пиво, и не одну кружку». «Тогда почему сегодня он ушел, не выпив ни одной?» «Может, заглянул в бумажник и обнаружил в нем лишь пустоту. Я что, похож на гребаную Брайди Мерфи?» Речь идет о нашумевшем случае 22 января 1953 года, когда Вирджиния Тай в состоянии гипноза начала говорить на ирландском наречии и называть себя Брайди Мерфи, родившейся в округе Корк в 1798 году. «А теперь, раз уж вы провоняли мой туалет, почему бы вам не заказать что-нибудь?» «Там так же воняло и до моего прихода, друг мой». Не самая лучшая завершающая реплика, но в сложившихся обстоятельствах на большее меня не хватило. Я вышел, постоял на тротуаре, оглядываясь в поисках Теркота. Его я не заметил, зато увидел Норберта Кина в витрине аптеки. Сложив руки за спиной, он наблюдал за мной. Без улыбки. В 20 минут шестого я припарковал санлайнер на стоянке, примыкавшей к баптистской церкви на Уитчем-стрит, в которой, согласно объявлению, в 5 вечера началось собрание анонимных алкоголиков. В багаже Форда лежали все вещи, накопленные мной за 7 недель проживания в Дерри, или, как я привык его называть, в необычном маленьком городе. Из незаменимого... Только врученный мне Эллом портфель «Лорд Бакстон» с его записями, моими записями и оставшейся наличностью. Слава богу, больше я банковских счетов не открывал. На переднее пассажирское сиденье я положил бумажный пакет с бутылкой каопектата, на 3/4 опустевшей, и резиновыми трусами, хотя и не думал, что они мне понадобятся. Желудок и кишечник определенно успокоились, а руки больше не тряслись. В бардачке под 6 шоколадными батончиками Payday прятался револьвер. Позднее, заняв исходную позицию между гаражом и зеленой изгородью у дома 202 по аллее Уаймора, я намеревался зарядить револьвер и сунуть за ремень, как мелкий бандит в каком-нибудь второсортном боевике из тех, что показывали в Стрэнд. Еще в бардачке лежал ТВ-гид с Фредом Астером и Барри Чейз на обложке. Наверное, в 10-й раз после покупки журнала в газетном киоске на главной улице я раскрыл его на странице с пятничной телевизионной программой. 20:00. Канал 2. Новые приключения Эллери Куина. Джордж Надер, Лес Тримейн. Такая богатая, такая красивая, такая мертвая. Коварный брокер Уит Биссел выслеживает богатую наследницу Эва Габбар. Эллери и его отец начинают расследование. Я добавил ТВ-гид, револьвер и шоколадные батончики к тому, что уже лежало в бумажном пакете, главным образом для подстраховки. Вылез из автомобиля, запер его и зашагал к аллее Уаймора. Миновал нескольких мамочек и папочек, сопровождавших в охоте за сладостями детей, еще слишком маленьких, чтобы выпрашивать их самостоятельно. Вырезанные из тыкв фонари лыбились чуть ли не с каждого крыльца. Встретилась мне и пара набитых соломой чучел в шляпах на бекрень. Я прошествовал посередине тротуара аллеи Уаймора с таким видом, будто имею полное право находиться здесь. Когда приблизился к папаше, державшему за руку маленькую девочку с длинными цыганскими серьгами, ярко накрашенными маминой помадой губами и большими черными пластмассовыми ушами над курчавым париком, коснулся рукой шляпы, приветствуя отца, и наклонился к ребенку. «И кто ты, милая?» «Аннет Фуничелло», — ответила девочка. «Самая красивая мушкетерша!» Фуничелло, Аннет Джоанна, американская певица и актриса. В детской телевизионной передаче «Клуб Микки Мауса» играла роль мышки-мушкетера. «Ты такая же красотка», — заверил я. «И что ты теперь должна сказать?» На ее лице отразилось недоумение, поэтому папаша наклонился и что-то шепнул ей на ухо. Девочка просияла. «Сласта гадость!» «Точно», — кивнул я, — «но сегодня никаких гадостей». И подумал. За исключением одной. Для человека с молотком. Я достал из пакета Payday, для этого мне пришлось сунуть руку под револьвер, и протянул девочке. Она раскрыла свой пакет, и я бросил в него батончик. Случайный встречный, чужак в городе, который не так давно потрясли ужасные преступления, и, тем не менее, одинаковое детское доверие читалось на лицах отца и дочери. Дни, когда сладости будут сдабривать ЛСД, наступят не скоро. С предупреждением «не использовать, если нарушена герметичность», они еще не сталкивались. Папаша снова что-то прошептал. «Спасибо, мистер!» — поблагодарила меня Аннет Фуничелло. «Не за что!» — я подмигнул отцу. «Вам обоим успешной охоты!» «Завтра у нее разболится живот!» — ответил папаша, но улыбнулся. «Пошли, тыквочка!» «Я Аннет!» — возмущенно воскликнула девочка. «Извини, извини! Пошли, Аннет!» Он еще раз улыбнулся мне, коснулся рукой шляпы, и они пошли дальше в поисках добычи. Я, не торопясь, продолжил путь к дому 202. Принялся бы насвистывать, если бы не пересохли губы. Свернул на подъездную дорожку, позволил себе быстро оглянуться. На другой стороне улицы увидел нескольких участников спектакля «Сладость или гадость», но никто не обращал на меня ни малейшего внимания. Прекрасно. Я быстрым шагом прошел подъездную дорожку. Когда оказался за домом, с моих губ сорвался глубокий вздох облегчения. Я занял позицию в дальнем правом углу двора, надежно укрытый от посторонних взглядов гаражом и зеленой изгородью. Во всяком случае, я так думал. Заглянув во двор Даннингов, я увидел, что велосипедов нет. Большинство игрушек по-прежнему валялось на траве. Детский лук и стрелы с присосками. Бейсбольная бита с рукояткой, обмотанной шершавой изолентой. Зеленый хула-хуп, но не духовушка Дейзи. Гарри унес ее в дом. Конечно же, он ведь собирался взять ее с собой, отправляясь на охоту за сладостями в костюме Буффало Боба. Тага уже навешал ему лапшу на уши насчет духовушки. Мать уже сказала, ты можешь взять духовушку Гарри, потому что это не настоящая винтовка. Если нет, все это еще произойдет, потому что их реплики уже написаны. Мой живот вновь свело судорогой, не из-за инфекции, а от абсолютного осознания, какое открывается во всем своем неприкрытом величии и пробирает до нутра. Это действительно должно произойти. Собственно, уже происходит. Процесс пошел. Я посмотрел на часы. По моим ощущениям, я оставил автомобиль на стоянке у церкви час тому назад, но они показывали 17:45. В доме Даннингов семья садилась ужинать. Хотя, если я что-то знал о детях, младшие слишком волновались, чтобы есть с аппетитом, а Эллен уже нарядилась принцессой лето-осень-зима-весенней. Скорее всего, надела костюм, как только пришла из школы, и довела мать до белого коленя просьбами помочь ей с боевой раскраской. Я сел, привалился спиной к задней стене гаража, порылся в пакете, достал батончик Payday. Подумал о бедном старом Дже Альфреде Пруфроке. Дже Альфред Пруфрок. Герой поэмы Эллиота «Любовная песня Дже Альфреда Пруфрока». Не очень-то я от него отличался, хотя не решался съесть шоколадный батончик. С другой стороны, в ближайшие 3 часа мне предстояло многое сделать, а пустой желудок недовольно урчал. «К черту», — подумал я и развернул батончик. «Такой прекрасный на вкус». Сладкий, пикантный, сочно жующийся. 2 укуса, и от батончика осталась самая малость. Я уже собирался отправить в рот и ее, думая при этом, а почему, скажите на милость, я не прихватил с собой сэндвич и бутылку колы? Когда краем глаза уловил движение слева. Начал поворачиваться, одновременно сунув руку в пакет за револьвером, но опоздал. Что-то холодное и острое уперлось во впадину левого виска. «Вынь руку из пакета». Голос я узнал сразу. «Охота целоваться со свиньей?» — произнес его обладатель, когда я спросил, не знает ли он или кто-то из его друзей человека по фамилии Даннинг. Он еще сказал, что в Дерри полным-полно Даннингов, и я нашел тому подтверждение, но по нашему разговору он сразу понял, какой именно Даннинг меня интересовал. Других доказательств теперь и не требовалось. Острие ножа вдавилось сильнее, и я почувствовал струйку крови, побежавшую по щеке. Теплую, но застывшую от холода кожу. Почти горячую. «Немедленно вытащи руку, приятель. Думаю, я знаю, что у тебя там. И если рука не будет пустой, твоей сладостью на Хэллоуин станут 18 дюймов японской стали. Эта штуковина острая. Выйдет с другой стороны твоей головы». Я вытащил руку, пустую, и повернулся к бесподтяжечнику. Его волосы грязными патлами падали на уши и лоб. Черные глаза плавали по бледному, заросшему щетиной лицу. Меня охватил страх, едва не перешедший в отчаяние. Едва, но и только. «Даже если ради этого мне придется умереть», — вновь подумал я. «Даже если». «В пакете нет ничего, кроме шоколадных батончиков», — ровным голосом ответил я. «Если хотите один, мистер Таркетт, вам надо только попросить. Я дам». Он схватил пакет, прежде чем я успел потянуться к нему. Воспользовался свободной рукой. В другой Таркетт сжимал штык, я не знаю, японский или нет, но, судя по блеску в сгущавшихся сумерках, выглядело оружие очень острым. Таркетт порылся в пакете и нашел мой Полис Спешл. «Ничего, кроме шоколадных батончиков, да? По-моему, это не шоколадный батончик, мистер Амберсон. Мне он нужен». «Да, а людям в аду нужна холодная вода, но они ее не получают». «Говорите тише». Он засунул мой револьвер за пояс, точно так же, как собирался засунуть я, проломившись сквозь зеленую изгородь во двор Даннингов. Затем ткнул штыком мне чуть ли не в глаз. Волевым усилием я заставил себя не отпрянуть. «Не указывай мне, что делать». Пошатываясь, он поднялся на ноги. Потер живот, грудь, потом поросшую жестким волосом шею, словно что-то там застряло. Я услышал, как горло щелкнуло, когда он сглотнул. «Мистер Таркетт, вы в порядке?» «Откуда ты знаешь мою фамилию?» И тут же добавил, не дожидаясь ответа. «А, Пит, да? Бармен в Долларе. Он тебе сказал?» «Да. А теперь у меня к вам вопрос. Как давно вы следите за мной и почему?» Он невесело улыбнулся, продемонстрировав парочку недостающих зубов. «Это два вопроса. Просто ответьте на них». «Ты ведешь себя...» Он поморщился, сглотнул, привалился к задней стене гаража. «Словно ты тут начальник». Бледность и общее недомогание Таркетта бросались в глаза. В этом ублюдке, мистере Кине, определенно чувствовалась садистская жилка, но я полагал, что диагноз он неплохой. Да и кто мог больше знать о донимающих город инфекциях, как не здешний фармацевт? Я практически не сомневался, что мне каопектат больше не потребуется. А вот Биллу Теркету он бы не помешал. Не говоря уже о резиновых трусах, если желудочный грипп принялся за дело. «Тогда все будет или очень хорошо, или очень плохо», — подумал я. Но сам понимал, что это не так. Ничего хорошего быть не могло. «Неважно. Займу его разговорами. И как только его начнет рвать, при условии, что начнет до того, как он перережет мне горло или застрелит меня из моего же револьвера, прыгну на него». «Скажите мне», — настаивал я, — «думаю, я имею право знать, раз уж не сделал вам ничего плохого». «Ты собираешься что-то сделать ему? Вот что я думаю. Недвижимость, которую ты ищешь по всему городу, туфта. Ты приехал сюда, чтобы найти его». Он мотнул головой в сторону дома, от которого нас отделяла изгородь. «Я это понял, как только его фамилия слетела с твоих губ». «Как так? В городе полным-полно Даннингов, вы сами это сказали». «Да, но для меня важен только один». Он поднял руку со штыком и рукавом вытер со лба пот. Думаю, в тот момент я мог бы обезоружить его, но побоялся, что шум борьбы привлечет внимание. А если бы револьвер выстрелил, пуля, скорее всего, досталась бы мне. Опять же, во мне проснулось любопытство. «Он, должно быть, сделал для вас что-то очень хорошее, раз вы превратились в его ангела-хранителя». Он невесело рассмеялся. «Хорошо сказал парень. И в каком-то смысле это правда. Я ему вроде ангела-хранителя. Во всяком случае, пока». «Что вы хотите этим сказать?» «Я хочу сказать, что он мой Амберсон». Этот сукин сын убил мою маленькую сестренку. И если кто-нибудь пустит в него пулю или вонзит нож...» Он поднял штык к бледному мрачному лицу. «Так только я». Девять. Я уставился на него, разинув рот. Откуда-то издалека долетели хлопки. Какой-то хэллоуиновский злодей запустил петарды. На Уичем-стрит со всех сторон закричали дети. Но мы были одни. Кристи и ее приятели-алкоголики называли себя друзьями Билла. Мы могли бы называться врагами Фрэнка. Идеальная команда, да только Билл Теркот по прозвищу «Бесподтяжечник» никак не тянул на командного игрока. Друг Билла. Член анонимных алкоголиков, завязавший с алкоголем. Билл Уильям Гриффит Уилсон, один из основателей общества АА, бросивший пить в 1934 году. «Вы...» Я замолчал и покачал головой. «Объясните мне». «Будь ты хотя бы наполовину таким умником, каким себя мнишь, сам бы сумел сложить два и два. Или Чеззи тебе не все рассказал?» Поначалу я не въехал. Потом сообразил. Коротышка с русалкой на руке и веселым лицом бурундука. Только веселость разом исчезла, когда Фрэнк Даннинг хлопнул мужчину по спине и посоветовал держать нос чистым, потому что он очень уж длинный, и отмывать его придется долго. А до этого, когда Фрэнк еще рассказывал анекдоты за столом братьев-трекеров в глубине фонарщика, Чез Фрати сообщил мне о вспыльчивости Даннинга, хотя спасибо сочинению уборщика его слова не стали для меня новостью. «Он обрюхатил одну девушку, ему пришлось жениться. Через год или два она забрала ребенка и сбежала». «Улавливаете радиосигнал? Команда Коди. Чувствую, что улавливаете». «Команда Коди. Герой научно-фантастических сериалов «Люди-радары с Луны» и «Команда Коди. Небесный маршал Вселенной». «Первая жена Фрэнка Даннинга. Ваша сестра?» «Логично. Человек говорит заветное слово и выигрывает $100. Мистер Фрати сказал, что она взяла ребенка и убежала, потому что натерпелась от него». «Да, так он сказал. И в это верит большинство людей в городе. Чези в том числе, насколько мне известно. Но я знаю правду. Мы с Кларой были очень близки. Я мог бы отдать за нее жизнь, а она за меня. Ты, вероятно, не понимаешь, как такое может быть. По чувствительности ты напоминаешь мне рыбу. Но так бывает». Я подумал о нашем с Кристи лучшем годе. 6 месяцев до свадьбы и 6 после. «Не такая уж я рыба. И знаю, о чем вы говорите». Он вновь потирал себя, хотя я сомневался, что сознательно. От живота к груди, от груди к шее, потом обратно к груди. Лицо побледнело еще сильнее. Я задался вопросом, а что он съел на ланч, но подумал, что долго гадать не придется. Скоро все увижу. «Да, тогда, возможно, тебе покажется несколько странным, что она не написала мне после того, как обосновалась с Майки на новом месте. Не прислала открытку. Я нахожу это более чем странным, потому что она бы так не поступила. Она знала мое отношение к ней и знала, как я любил малыша. Ей было 20, а Майке год и 4 месяца, когда этот сыплющий анекдотами говнюк сообщил об их исчезновении. Случилось это летом 38-го. Теперь бы ей исполнилось 40, а моему племяннику 21. Он бы уже мог ходить на гребаные выборы. И ты хочешь сказать, что она не написала ни единой строчки своему брату, который не позволил Проныре Ройсу вставить ей, когда мы были детьми? И не попросила у меня немного денег, чтобы устроиться в Бостоне, Нью-Хейвене или где-то еще? Мистер, я бы...» Он поморщился, издав очень знакомый мне звук. И опять привалился к гаражной стене. «Вам нужно сесть», — предложил я. «Вы больны». «Я никогда не болел. Не простужался с 6-го класса. Если и так, то болезнь наступала на него с той же скоростью, с какой нацисты катили к Варшаве. «Это желудочный грипп, Теркот. Я всю ночь с ним промучился. Мистер Кин из аптечного магазина говорит, что в городе эпидемия. «Этот тускозадый старикан ничего не знает. Я в порядке». Он мотнул головой, откинув со лба грязные патлы, чтобы показать, что все у него тип-топ. Но лицо побледнело еще больше, и рука, державшая японский штык, тряслась, как и моя до полудня. «Хочешь дослушать или нет?» «Конечно». Я украдкой бросил взгляд на часы. 7:10. Время, которое недавно тянулось так медленно, теперь летело. И где сейчас Фрэнк Даннинг? Все еще в супермаркете? Я так не думал. Предполагал, что с работы он отпросился пораньше. Возможно, сказал, что собирается взять детей на охоту за сладостями. Только планировал он совсем другое. Сидел сейчас в баре и отнюдь не в фонарщике. Туда он приходил за кружкой пива, может, двумя. После такой дозы он еще мог держать себя в руках, хотя, если моя жена могла служить наглядным примером, всегда уходил из фонарщика с пересохшим ртом, а душа криком кричала, требуя добавить. Нет, если уж он действительно хотел набраться, то проделывал это в одном из баров для рабочих, в стойке, долларе, ведре. Может, шел в одну из распоследних тошниловок, выстроившихся вдоль вонючего киндускига, Воллис или непристойный высший бал, где древние шлюхи с наштукатуренными лицами занимают большинство стульев у стойки. Рассказывал ли он там анекдоты, от которых все заведение покатывалось со смеху? Подходили ли к нему люди, когда он заливал виски или бурбоном угли ненависти в своем мозгу? Нет, если не хотели прямиком направиться к дантисту. «Прежде чем мои сестра и племянник исчезли, они с Даннингом снимали небольшой дом у самой границы с Кэшменом. Даннинг крепко пил, а напившись, всегда пускал в ход гребаные кулаки. Я часто видел ее в синяках. Однажды ручка майки стала черно-синей от запястья до локтя. Я говорю: «Сестра, он бьет тебя и ребенка? Если да, я изобью его». Она отвечает: «Нет», но не смотрит на меня и говорит: «Держись от него подальше, Билли, он сильный. Ты тоже, я знаю, но ты слишком худой. Тебя ветром сдувает, от него тебе достанется». Не прошло и 6 месяцев после нашего разговора, как она исчезла. Сбежала, по его словам. Но в той стороне города много лесов. На территории Кэшмена сплошь леса. Леса и болота. Ты понимаешь, что в действительности произошло? Я понимал. Другие могли не верить, потому что видели в Даннинге уважаемого горожанина, давно уже взявшего под контроль склонность к алкоголю. Не забудьте и про его обаяние. Но я располагал секретными сведениями. Я думаю, у него поехала крыша. Я думаю, он пришел домой пьяным, и она сказала что-то не то. Возможно, что-то самое безобиднейшее. Что? Я всмотрелся сквозь изгородь во двор. В кухонном окне мелькнула женщина и исчезла. В кассе Даннингов подавали ужин. Касса. Дом по-испански. И что было на десерт? Желе со взбитыми сливками? Слоеный пирог? Вряд ли. Кому нужен десерт в вечер Хэллоуина? Я хочу сказать, он их убил. Вы ведь так думаете? Да. Он выглядел удивленным и подозрительным. Пожалуй, человек, одержимый навязчивой идеей, всегда так выглядит, когда слышит, как другой соглашается с тем, что не давало ему спать долгими ночами. Это какой-то подвох, мне готовят гадость. Только это не гадость. И определенно не сладость. «И сколько тогда было Даннингу?» — спросил я. 22? Перед ним лежала вся жизнь. Возможно, он сказал себе: «Я совершил ужасное, но смогу это скрыть. Мы живем в лесу, до ближайшего соседа целая миля. Соседи ведь жили в миле, Теркот». «Как минимум», — пробурчал он, одной рукой массируя грудину. Штык он опустил. Выхватить его не составляло труда, и, скорее всего, мне удалось бы вытащить револьвер из-за пояса. Но я этого не хотел. Рассчитывал, что болезнь сама разберется с мистером Биллом Теркотом. Я действительно считал, что проблем не возникнет. Видите, как легко забыть об упрямстве прошлого. Поэтому он увез тела в лес, похоронил и объявил, что они сбежали. Серьезного расследования, конечно, не проводилось. Теркот отвернулся и сплюнул. «Он происходил из уважаемой в Дерри семьи. Мои родители приехали из долины Сент-Джона в старом ржавом пикапе, когда мне было 10, а Кларе 8. Французская шваль. Как думаешь?» Я думал, что Дерри в очередной раз показал себя. Вот что я думал. И пусть я понимал любовь Теркота и сочувствовал его утрате, он говорил о давнем преступлении. а меня больше заботило другое, до которого оставалось менее 2 часов. «Вы подсунули мне Фрати, да?» Я и так знал ответ, но испытывал разочарование, потому что принял Фрати за дружелюбного горожанина, решившего поделиться местными сплетнями за пивом и жареными ломтиками лобстера. Ошибся. «Ваш приятель?» Теркот улыбнулся, точнее скорчил гримасу. «Чтобы я дружил с богатым жидовским ростовщиком? Смех, да и только. Хочешь послушать маленькую историю?» Я глянул на часы и понял, что время еще есть. А пока Теркот говорит, вирус работает. Я намеревался прыгнуть на Теркота, едва он первый раз согнется, чтобы блевануть. Хм, почему нет? «Я, Данинг и Чес Фрати одного возраста. Нам по 42. Ты в это веришь?» «Конечно». Но Теркот, которому жилось тяжело, и который заболевал, пусть и не хотел этого признавать, выглядел лет на 10 старше и Данинга, и Чези. «Когда мы все учились в выпускном классе старой объединенной школы, я был помощником тренера футбольной команды. Тигр Билл, так они меня звали. Круто, правда? Я пытался попасть в команду и в 9 классе, и в 10, но оба раза пролетел. Слишком худой для нападающего, слишком медлительный для защиты. История моей гребаной жизни, мистер. Однако я любил игру и не мог позволить себе дайм на покупку билета. В моей семье денег не водилось. Поэтому стал помощником тренера. Звучит солидно, но ты знаешь, что означала эта должность?» «Разумеется, я знал. В жизни Джейка Эппинга я был не мистером-риэлтором, а мистером старшей классы, и кое-что оставалось неизменным. Подай, принеси». «Да, я приносил им воду. И держал ведро, если кто-то блевал после пробежек в жаркий день, и относил шлем в ремонт. Опять же оставался на поле, чтобы собрать оставленную ими амуницию, и в душевой подбирал с пола их грязные носки». Он поморщился. Я представил, как его желудок превращается в яхту в бушующем море. «Вверх она идет, други мои, а потом штопором ввинчивается вниз». «И вот однажды, в сентябре или октябре 34-го, после тренировки, я в одиночестве брожу по полю, собираю накладки, эластичные бандажи и все прочее, что обычно остается после них. Складываю в тележку на колесиках, и вдруг вижу, как Чес Фрати бежит через поле, роняя учебники, а за ним гонятся мальчишки. Господи, что это?» Он повернулся. Его глаза выпучились на бледном лице. Вновь я мог попытаться отнять у него револьвер. Штык точно бы отнял, но не сделал этого. Его рука опять потирала грудь. Не живот, а грудь. Мне бы сделать из этого определенные выводы, но я думал о многом другом, в том числе и о его истории. Это проклятие читающих людей. Нас можно соблазнить хорошей историей в самый неподходящий момент. «Расслабьтесь, Теркот. Дети запускают шутихи. Хэллоуин, помните?» «Что-то мне нехорошо. Может, с вирусом ты прав». «Пойми он, что болезнь, способна вывести его из строя, мог бы совершить что-то поспешное». «Забудьте про вирус. Расскажите о Фрате». Он ухмыльнулся. На его бледном, потном, заросшем щетиной лице ухмылка выглядела пугающе. «Старина Чези бежал как дьявол, но они догоняли его. В 20 ярдах за стойками ворот на южной стороне поля находился овраг, и они столкнули его туда. Ты удивишься, узнав, что среди них был Фрэнки Даннинг?» Я покачал головой. «Затем они спустились во враг, начали толкать его, пинать, отвешивать оплеухи. Я закричал, требуя, чтобы они это прекратили. И один поднял голову и крикнул мне: „Спускайся сюда и заставь нас, гондон! Получишь двойную порцию!“ Я побежал в раздевалку, сказал футболистам, что банда подонков избивает мальчишку, и, может, они это остановят. Плевать они хотели на то, что кого-то избивают, но подраться любили. Выбежали из раздевалки, некоторые в одном нижнем белье. Хочешь узнать самое забавное, Амберсон?» «Конечно». Я вновь глянул на часы, 7:15. В доме Даннингов Дорис, наверное, мыла посуду и смотрела по телевизору Хантли Бринкли. «Куда ты опаздываешь?» — спросил Теркот. — «Уходит грёбаный поезд?» «Вы хотели рассказать что-то забавное?» «Ха, да. Они пели школьный марш. Как тебе это понравится?» Перед моим мысленным взором возник десяток полуодетых здоровенных парней, бегущих через поле в надежде помахать кулаками и поющих «Вперед, тигры Дерри! Наш флаг впереди!» Хм, действительно, выглядело забавно. Теркет увидел мою улыбку и ответил своей. Натянутый, но искренний. «Футболисты! Врезали паре ублюдков от души. Не Фрэнки Даннингу. Этот бздун увидел, что их слишком много, и дал дёру в лес. Чези лежал на земле, держась за руку, сломанную. Все могло закончиться гораздо хуже. Если бы не футболисты, он бы наверняка оказался в больнице. Один из них смотрит на него, а потом легонько пинает, как иной раз пинаешь коровью лепешку, в которую чуть не вляпался, и говорит: «И мы бежали сюда, чтобы спасти сало жиденка?» Они заржали. «Потому что это вроде шутки, понимаешь? Еврейский мальчик. Сало». Теркет уставился на меня сквозь патлы поблескивающих брил кремом волос. «Понимаю», — кивнул я. «Да что с того», — говорит другой. «Я надрал пару задниц, и это меня устраивает». Они вернулись в раздевалку, а я помог Чезу выбраться из оврага. Отвел его домой, тревожился, что он лишится чувств или что-то в этом роде. Я боялся, что Фрэнки с друзьями вернутся, но не бросил его. Даже не знаю, почему. Тебе бы увидеть дом, в котором он жил. Грёбаный дворец. Ломбарды, выходят, приносят прибыль. Когда мы пришли туда, он меня поблагодарил. От всего сердца. Чуть не плакал. «Да ладно», — говорю я. «Терпеть не могу, когда вшестером на одного». И это правда. Но ты знаешь, что говорят про евреев. Они не забывают ни долга, ни услуги. И вы попросили его выяснить, что я тут делаю. «Я и так знал, что ты делаешь, дружище. Просто хотел убедиться. Чез посоветовал мне оставить тебя в покое. По его мнению, ты хороший парень. Но когда дело касается Фрэнки Даннинга, я никого не оставлю в покое. Никто не связывается с Фрэнки Даннингом, кроме меня. Он мой». Теркет скривился, снова потер грудь. И на этот раз до меня дошло. «Теркет, крутит живот?» «Нет, грудь зажимает». Мне это не понравилось, тут же пришла мысль. «Он тоже в нейлоновом чулке». «Сядьте, а не то упадете». Я шагнул к нему. Он вытащил револьвер. Кожа между сосками, в том месте, куда могла войти пуля, безумно зачесалась. «Я мог разоружить его», — подумал я. «Конечно же мог, но нет, хотел дослушать историю, хотел узнать». «Это ты сядь, братан. Угомонись, как пишут в комиксах». «Если у вас сердечный приступ...» «Нет у меня никакого грёбаного сердечного приступа. А теперь сядь». Я сел и смотрел снизу вверх, как он приваливается к гаражу. Его губы стали синюшными, а это никак не сочеталось с хорошим здоровьем. «Чего ты от него хочешь?» — спросил Теркет. «Вот что я хочу знать. И это я должен узнать, прежде чем решу, что с тобой делать». Я тщательно продумал ответ. Словно от него зависела моя жизнь. Может, и зависела. Я не думал, что Теркет способен на хладнокровное убийство, что бы он там ни говорил. Иначе Фрэнк Даннинг давно уже покоился бы рядом со своими родителями. Но в руке Теркет держал мой пистолет и крайне неважно себя чувствовал. Мог нажать спусковой крючок случайно. А та сила, которая хотела оставить все как есть, могла ему в этом посодействовать. Если бы я рассказал все правильно, другими словами, опустил невероятное, он мог бы мне поверить, потому что уже верил, знал сердцем. «Он собирается снова это сделать». Теркет хотел было спросить, о чем я, потом его глаза округлились. «Ты хочешь сказать ее?» Он посмотрел в сторону изгороди. До этого момента я не мог утверждать, что он знает, чей там дом. «Не только ее». «Одного из детей?» «Ни одного. Всех. Сейчас он пьет, Теркет. Загоняет себя в слепую ярость. Ты знаешь об этих его приступах, верно? Только на этот раз он не собирается заметать следы. Ему наплевать. Ярость копилась с того последнего раза, когда Дорис решила, что с нее хватит, и выставила его за дверь. Ты это знаешь?» «Все знают. Он живет в пансионе на Авеню Любви». Он пытался добиться ее расположения, но его обаяние больше не работает. Она хочет с ним развестись. и теперь, понимая, что ее не отговорить, он собирается развестись с ней при помощи молотка, а потом точно так же развестись с детьми. Он, нахмурившись, смотрел на меня, с пистолетом в одной руке и штыком в другой. «Тебя ветром сдувает», — много лет тому назад сказала ему сестра. «А сегодня, — подумал я, — хватило бы самого легкого дуновения». «Откуда ты знаешь?» «У меня нет времени объяснять, но я знаю, будьте уверены. Я здесь, чтобы остановить его. Так что отдайте мой револьвер и позвольте мне это сделать. За вашу сестру, за вашего племянника. И потому что глубоко внутри вы, я в этом не сомневаюсь. Хороший парень». Последнее, возможно, говорить и не следовало, но, как полагал мой отец, если уж тебе хочется польстить человеку, лучше переборщить. Иначе вы бы не остановили Даннинга и его друзей, когда они хотели забить Чеза Фрати до полусмерти. Он думал. Я буквально слышал, как поворачиваются и щелкают шестеренки в его мозгу. Потом глаза Теркота сверкнули. Возможно, в последних закатных лучах, но у меня создалось впечатление, будто в голове у него зажглись свечи, совсем как в тыквенных фонарях по всему городу. Он заулыбался. А то, что я от него услышал, мог сказать только психически больной человек или коренной житель Дерри, или тот, в ком сочеталось и первое, и второе. «Он хочет их убить? Ха, ладно, позволим ему». «Что?» Он направил на меня револьвер 38-го калибра. «Сядь, Амберсон, не дергайся». Я с неохотой сел. Пошел уже 8-й час, и Теркот превращался в человека-тень. «Мистер Теркот, Билл, я знаю, вам не здоровится, поэтому, возможно, вы не можете полностью оценить ситуацию. В доме женщина и четверо маленьких детей. Господи, девочке всего 7 лет». «Мой племянник был гораздо младше», — ответил он, чеканя каждое слово, словно изрекал великую истину, которая все объясняла и оправдывала. «Я слишком болен, чтобы убить его, а тебе не хватит духа. Я это вижу». Я подумал, что в этом он ошибался. Возможно, Джейку Эппингу из Лисбон-Фоллса не хватило бы, но тот парень сильно изменился за последние недели. «А почему не дать мне попробовать? Вам-то чем от этого хуже?» «Потому что этого будет недостаточно, даже если ты убьешь говнюка. Я только что это понял. Мне...» — он щелкнул пальцами. «Вдруг открылось». «Это нелогично». «Просто тебе не пришлось 20 лет наблюдать, как люди вроде Фила и Тони Трекеров превозносят его, будто короля говно. 20 лет женщины строят ему глазки, словно он Фрэнк Синатра. Он ездит на Понтиаке, тогда как я вкалывал на 6 фабриках за минимальную плату, вдыхая пыль, и теперь едва поднимаюсь по утрам». Рука терла и терла грудь. Лицо бледным пятном выделялось в сумраке двора дома 202 по аллее Ваймара. «Убийство слишком хорошо для этого мандализа. Что ему нужно? Так это 40 лет в Шенке, где в душевой боишься наклониться, чтобы поднять с пола кусок мыла. А выпивка там только одна — спермятина». Теркот понизил голос. «И знаешь что?» «Что?» — я похолодел. «Протрезвев, он поймет, как ему их недостает. Он будет сожалеть о содеянном. Ему захочется вернуть все назад». Теперь он почти шептал, хрипло, с надрывом. Должно быть, так поздней ночью говорят сами с собой неизлечимые безумцы в Джунипер-Хилл, когда заканчивается действие лекарств. «Может, о жене он особо сожалеть и не будет, а о детях точно». Теркот засмеялся и тут же скривился, будто смех вызвал боль. «Ты, вероятно, наплел чистую хрень, но знаешь что? Я надеюсь, что нет. Мы подождем и увидим». «Теркот, эти дети ни в чем не виноваты». «Как и Клара, как и маленькие Майки». Очертания его плеч приподнялись и опустились. «Хрен с ними». «Вы же не хотите?» «Заткнись, мы подождем». 10. На часах, которые дал мне Эл, стрелки светились, и я с ужасом и в отчаянии наблюдал, как большая движется к нижней точке циферблата, а потом начинает подниматься. До новых приключений Эллери Куина осталось 25 минут. Потом 20. 15. Я пытался заговаривать с Теркотом, но слышал от него только «Заткнись!». И он постоянно потирал грудь, остановился лишь за тем, чтобы достать сигареты из нагрудного кармана. «Отличная идея», — кивнул я. «Вашему сердцу только этого не хватает». «Закрой пасть!» Он воткнул штык в гравию гаражной стены и прикурил от обшарпанной зиппо. Язычок пламени осветил бежавший по его щекам пот, хотя ночь выдалась прохладной. Глаза запали, отчего лицо напоминало череп. Он глубоко затянулся, закашлялся. Тело его тряслось, но рука с револьвером нет. С револьвером, нацеленным мне в грудь. В небе зажглись звезды. До 8 оставалось, 10 минут. И сколько прошло времени от начала приключений до появления Даннинга? В сочинении Гарри об этом не написал, но я полагал, что не слишком много. На следующий день занятий в школе не было, однако Дорис Даннинг вряд ли хотела, чтобы 7-летняя Эллен кружила по улицам после 10 вечера, даже в сопровождении Тагги и Гарри. 5 минут до 8. И внезапно меня осенило. Не возникло ни малейших сомнений в том, что это правда, и я не стал терять ни секунды. «Хм, ты же трус!» «Что?» Он выпрямился, словно ему взад вогнали палец. «Ты меня слышал?» — передразнил я его. «Никто не связывается с Фрэнком Даннингом, кроме меня. Он мой. Ты твердил это себе 20 лет, да? И еще с ним не разобрался?» «Я велел тебе заткнуться». «Хе, черт, 22 года. Ты не стал связываться с ним и когда он гнался за Чезом Фрати. Побежал за футболистами, как маленькая девчонка». «Их было 6. «Разумеется, но в последующие годы ты ни раз и ни два мог подстеречь Даннинга одного. Однако даже не бросил банановую шкурку на тротуар в надежде, что он подскользнется. Бздун, это ты, Теркот, прячешься здесь, как кролик в норе». «Заткнись!» «Убеждаешь себя в какой-то чуши, будто увидеть его в тюрьме — лучшая месть, лишь бы не признавать...» «Заткнись!» «Того, что ты 20 лет позволял убийце своей сестры ходить безнаказанным». «Я предупреждаю тебя!» Он взвел курок револьвера. Я ударил себя в грудь. «Давай, сделай хоть это. Все услышат выстрел, приедет полиция. Даннинг увидит, какая тут суета, и уйдет. А в Шоушенк отправишься ты. Готов спорить, там тоже есть фабрика. И ты сможешь работать на ней за пятак в час, а не за баксы 20 центов. Только тебе это понравится, потому что не придется объяснять себе, почему ты все эти годы не ударил палец о палец. Будь твоя сестра жива, она плюнула бы тебе...» Он вытянул руку вперед, намереваясь вдавить ствол револьвера мне в грудь, но споткнулся о штык. Я ударил по револьверу ладонью и грохнул выстрел. Пуля вошла в землю, в каком-то дюйме от моей ноги, потому что камешки задели брючину. Я схватил револьвер и наставил на Теркота, готовый выстрелить, если он потянется за штыком. Но он просто привалился к стене гаража, прижав к левой половине груди обе руки. У него в горле клокотало. Где-то неподалеку, на Коссет, не на Уаймор, закричал мужчина. «Забава забавой, детки, но если кто-нибудь еще раз взорвет вишневую бомбу, я позвоню копам. И это не шутка». Я облегченно вздохнул. Теркот тоже. Прерывисто, с икотой. Продолжая издавать клокочущие звуки, он сползал по стене гаража, пока не распластался на гравии. Я взял штык, подумал о том, чтобы засунуть за пояс, и решил, что только порежу ногу, когда буду ломиться сквозь изгородь. Прошлое старалось изо всех сил. Отбросил штык в темноту двора, услышал, как он обо что-то стукнулся. Может, о стенку конуры с гордым названием «Дом вашей собаки». «Скорая помощь!» — прохрипел Теркот. Его глаза блестели, возможно, от слез. «Пожалуйста, Амберсон, очень больно». «Скорая помощь. Хорошая идея. И повод для смеха. Пробыв в Дерри, в 58-м году, почти 2 месяца, я все равно сунул руку в правый карман брюк, в котором всегда носил мобильник, если не надевал пиджак. Мои пальцы нащупали мелочь и ключи от санлайнера. «Извини, Теркот, ты родился не в ту эпоху. Откуда угодно скорую не вызвать». «Что?» Согласно Бьюлове, Америка только-только начала смотреть новые приключения Эллери Куина. «Держись», — ответил я и полез сквозь изгородь, выставив перед собой свободную руку, чтобы защитить глаза от колющих ветвей. Одиннадцать. Посреди двора Даннингов я споткнулся о песочницу и растянулся в полный рост, оказавшись лицом к лицу с пустоглазой куклой, одетой в одну диадему. Револьвер вылетел из руки. Стоя на четвереньках, я принялся искать его, думая, что никогда не найду, что упрямое прошлое подложило мне еще одну свинью. Нет, поросенка, по сравнению с желудочным гриппом и белым теркотом, но очень уж не вовремя. Револьвер я заметил. Он лежал на краю трапеции видного светового пятна, отбрасываемого на землю кухонным окном. И в тот же момент услышал шум автомобиля, который ехал по Коссет-стрит. Не ехал, мчался. Ни один водитель в здравом уме не стал бы так гнать на улице, где, несомненно, хватало детей в масках и с пакетами для сладостей. Я знал, кто это, еще до того, как автомобиль остановился, взвизгнув тормозами. В доме 379 по Коссет-стрит Дорис Даннинг сидела на диване рядом с Троем, тогда как Эллен носилась по комнате в наряде индейской принцессы. Ей не терпелось отправиться на охоту. Трой только что сказал, что поможет съесть сладости, которые она, Тагга и Генри принесут домой. Эллен ответила: «Нет, ты не поможешь, надевай хэллоуинский костюм и иди сам собирать сладости». Все, конечно, засмеялись, даже Гарри, ушедший в ванную. От волнения ему очень захотелось отлить. Потому что Эллен, как и настоящая Люсиль Болл, умела смешить людей. Я схватил револьвер. Он вывалился из скользких от пота пальцев. Голень визжала от боли. Я приложился ею о бортик песочницы. С другой стороны дома хлопнула автомобильная дверь. Раздались быстрые шаги по бетонной дорожке. Я помню, как подумал. «Запирай дверь, мама, не только от своего вспыльчивого мужа. Сам Дерри идет к тебе в гости». Я вновь схватил револьвер, поднялся, покачиваясь на ставших ватными ногах, едва не упал, все-таки устоял и побежал к двери черного хода. На пути лежала крышка подвального люка. Я обогнул ее, убежденный, что она провалится под моим весом. Воздух вокруг превратился в сироп, будто тоже стремился задержать меня. «Даже если ради этого мне придется умереть», — думал я. «Если я умру, и Освальд добьется своего, и погибнут миллионы. Даже тогда...» «Потому что это здесь и сейчас. Потому что они настоящие». Дверь черного хода могли запереть. Собственно, я в этом совершенно не сомневался и чуть не свалился с заднего крыльца, когда повернул ручку, и дверь распахнулась мне навстречу. Я вошел в кухню, где еще пахло тушеным мясом, которое миссис Даннинг приготовила на Хот-Пойнте. Раковину наполняла грязная посуда. На столешнице я увидел соусник и миску с холодной лапшой. Из телевизора доносилась тревожная, будоражащая скрипичная музыка. Кристи называла такую «убийственной». Очень уместная. Также на столешнице лежала резиновая маска чудовища Франкенштейна, которую хотел натянуть на себя Тагга, отправляясь предлагать сладость или гадость. С маской соседствовал бумажный пакет с жирной надписью черным карандашом. «Конфеты Тагги, не прикасаться». В своем сочинении Гарри процитировал мать. «Убирайся отсюда с этой штуковиной, ты не имеешь права быть здесь». На самом деле, пробегая по линолеуму арки, соединяющей кухню и гостиную, я услышал: «Фрэнк, что ты здесь делаешь?» Голос набирал громкость. «Что это? Что у тебя? Убирайся отсюда!» А потом она закричала.